12.00. Гарнизон близ Казачьей бухты. Виктор Никитин. Никитин даже и не помнил, как они добрались до Казачьей бухты. Равномерное укачивание автобуса, помноженное на вселенскую усталость, попросту вырубило весь личный состав. Даже Кардан широко зевал, периодически потирая глаза кулаками, стараясь всеми силами не заснуть за рулем. Как ни странно, но Виктору ничего не снилось. Никаких сновидений, ни с Аленой, ни без. Он попросту выключился с той самой секунды, когда почувствовал такую возможность. Даже встречный ветер, что задувал в отсутствующее лобовое и некоторые боковые стекла, тому не мешал. Никитин сейчас мог бы спать и стоя, как боевой слон. Через проход от капитана выводил басистые рулады Семен, а чуть дальше, облокотившись на стекло плечом и склонив на свою белобрысую голову, дрых Митрофанов. Но Виктор, конечно же, этого не видел. Проснулся он от возмущенного голоса Чучукина. Тот явно с кем-то спорил, притом уже не стесняясь в выражениях. Виктор приоткрыл один глаз, оглядел окрестности, открывающиеся за окном, понял, что они до боли знакомые, и только потом решил открыть второй, чтобы уже окончательно визуально убедиться, что они приехали к его ППД. Спорил Чучукин с дежурным по КПП. Тот ни в какую не хотел пропускать чужой автобус без разрешения на въезд и досмотра. Никакие уговоры и объяснения, что парни смертельно устали, на бдительного дежурного не действовали. Тот был неумолим. Никитин провел ладонью по лицу, прогоняя сон, широко зевнул, инстинктивно стараясь восполнить недостаток кислорода в организме, и, схватившись за переднее сиденье, резко поднялся, поспешив на выручку Кардану. «Старшина, что тут у нас?» «Да вот, товарищ капитан!» — показал в сторону дежурного солдата. «Не пропускают нас! Не положено, говорят!» «И правильно говорят!» Неожиданно для Чучукина принял сторону солдата Виктор и, нагнувшись, выглянул в окошко. «Здоров, Миша!» Солдатик перевел взгляд на маячившего за спиной Чучукина Виктора, узнал его и тут же приветственно кивнул. «Товарищ капитан, я ж не знал, что это вы!» Немного виновато проговорил Михаил. «Да, все нормально. Ты у нас тут первая линия обороны в случае чего. И все делаешь верно. Мимо тебя ни одна муха не должна пролететь, ни один зомбак пройти. А я смотрю, пытались?» Виктор махнул в сторону небольшого кювета, где уже виднелись чьи-то синюшные ноги. И такой цвет они явно приняли еще до своего вояжа к военному городку. «Да, забрело пару мертвяков, еще не успели оттащить подальше. Нам они пока не мешают, лежат себе спокойно, даже не воняют почти». «Да, это твое дело», — махнул рукой Виктор, но информацию к сведению принял. «Ты нас пропусти, Миша. Это ребята хоть и не наши, но надежные. К тому же у нас груз для ученых наших». «Ну, смотрите, Виктор Иванович, под вашу ответственность». «Да не переживай ты, открывай давай проезд». «А пропуска?» Попытался было вернуться к процедуре въезда на территорию гарнизона дежурный, но Виктор его тут же заверил, что доберется до отдела и сам все выпишет. Солдатик кивнул в знак согласия и бросился оттаскивать передвижные бетонные блоки, выставленные в шахматном порядке для перекрытия проезда, и спустя минуту Чучукин спокойно проехал через КПП. «Куда ехать-то?» — поинтересовался водитель. Виктор поежился от проникающего в салон ветра и кивнул вперед, но потом, сообразив, что его кивка водитель не заметил, коротко бросил: «Вперед! Здесь одна дорога!» «Да это-то я знаю! Проезд к штабу покажете?» «Покажу!» Никитин торчать над душой у водителя не стал, сел на первое сиденье, разглядывая гарнизон. «Надо же! Уже и не надеялся вернуться! А вон оно как получилось! Удалось выбраться из этой передряги! Правда, не всем!» И от этого стало как-то тоскливо, хоть волком вой. Но сейчас предстояло встретиться с начальством, поделиться информацией об игре, что затеяли вроде бы дружелюбные соседи. Эти новости вообще ни в какие ворота не лезли. Хотя если откинуть все лирические нотки, то в чем-то Виктор товарищей по несчастью понимал. Времена теперь сложные, к тому же все быстрее и быстрее. Скатывающиеся к принципу, добро должно быть с кулаками. У кого кулаки больше, тот и добрее. Но с другой стороны, коль уж вы союзники, то ведите себя соответствующе, а не старайтесь уколоть в спину, пока никто не видит. Хорошо, хоть бочки с аммиаком не попали к ним в единоличное пользование. А то, что бы им помешало, устроить небольшую газовую атаку. А что, было бы очень эффективно и весьма неожиданно. Но сейчас, когда все бочки пронумерованы и запротоколированы, такой подляны ждать не приходилось. «Чучукин, там осторожнее!» Постарался предупредить заранее о неровностях дороги Виктор. Но самоуверенный водитель фыркнул в его сторону и пробормотал что-то типа «Поучите тут меня еще!» И на этом со всей дури влетел в довольно глубокую яму. Автобус весьма ощутимо тряхнуло. Кто-то даже едва не свалился с сиденья, но зато все дружно проснулись, не понимающие щуря глаза, как китайцы, и оглядываясь по сторонам. «А что происходит?» — привстал со своего сиденья Митрофанов. «Да все нормально, в яму немного влетел!» — отмахнулся Чучукин. «А могли бы и не влететь. Мы вон из-за такого уже влетели. Вон там притормози перед проходной!» Чучукин промолчал в ответ на замечание и послушно остановился перед плакатом, изображающим бравых парней с шевронами морской пехоты и вещающий о том, что «где мы, там победа». Весьма оптимистическое заявление. Рядом тоже была припаркована чужая машина. Все местные авто уже примелькались перед глазами, поэтому определить, где свой, а где чужой, было несложно. К тому же на лобовом стекле отсутствовал пропуск, которым выдавали всем местным, чтобы отличить своих от чужих. Виктор обернулся в салон, выискивая глазами Володина и Толю Иванова. «Парни, возьмите тело Паркова и доставьте в наш морг». «О-о-о!» — попытался было задать вопрос ВБ, но Виктор предугадал, о чем тут хочет спросить. «Родителям я сам сообщу». «Так что, прям сейчас?» «Нет, как только пропускной пункт проедем. Или ты хочешь его тело у всех на виду тащить?» Виктору опять пришлось договариваться с дежурными. Старые границы военной части бригады морской пехоты еще никто не отменял. Она все так же была огорожена бетонным забором с колючкой поверху и КПП, где дежурили вооруженные солдаты. После короткой переброски парой фраз Виктор выяснил, что полковник Жмурко, командующий бригадой, уже давным-давно в штабе. Как-то так само собой получилось, что именно Жмурко и встал во главе гарнизона, приняв на себя командование и корабельными соединениями, присоединившимися к морпехам. Выжившие офицеры из штаба флота не возражали, на власть не претендовали, но при необходимости оказывали помощь в тех вопросах, в которых смыслили больше. В общем, редкое единение. «Дим, наверное, пусть твои бойцы здесь побудут, а мы вдвоем к Жмуру пойдем». «Кому?» «Да это мы так между собой полковника Жмурко называем. Так что?» «Логично. Зачем все арабы щемиться к начальству? А где, ты говорил, мутантов принимают?» «А, точно. Чучукин, сейчас проедешь за штабом, там увидишь здание с голубыми окнами. Туда правь. Там спросишь с Мальцева Ивана Сергеевича, начмеда санчасти. Он там подскажет, куда тушу грузить. Ну и с ним же по поводу вознаграждения и договоритесь». «Чучукин, смотри там, не продешеви!» — пригрозил тому Митрофанов. «Не боись, командир, меня еще никто не нагрел!» «Ну и отлично!» — кивнул Митрофанов, подождав, пока Виктор закончит разговор с Толей Ивановым. «Ну что, пойдем?» Виктор направился к зданию штаба, стоявшему перпендикулярно длинному плацу. «Спать хочу и жрать!» «Аналогично!» — признался Митрофанов. — Нас в столовке, если чё, покормят? — Да, договоримся. — Хорошо тут у вас, — осмотрелся по сторонам Беркутовец. — Что, нравится? — — усмехнулся Виктор, пропуская Митрофанова перед собой и заходя следом за ним в холл. Адъютант при командующем, сидевший за широким столом у окна справа от двери, ведущей в кабинет полковника Жмурко, доложил, что у того совещание, но Виктор заверил, что они по крайне важному вопросу. Так что молодому прапорщику ничего другого не оставалось, как доложить о посетителях. «Вы только автоматика ставьте, товарищ капитан!» Обратился он к Дмитрию, что даже в штаб явился при полной амуниции, в бронежилете и с автоматом. «Здесь безопасно, а то как-то...» Митрофанов не стал возражать. Проверил, чтобы автомат стоял на предохранителе, и молча отдал его прапорщику. Виктор же поправил куртку, пару раз прошелся ладонью по волосам и поморщился от того, что щетина на лице была уже более чем видна. Как-то она под корки закрепилась, что к начальству нужно идти при полном параде. Вот и сейчас автоматически проделал все эти телодвижения под удивленным взглядом Митрофанова. Затем три раза стукнул в дверь, приоткрыв ее и негромко проговорив: «Разрешите?» и вошел внутрь. Следом за ним последовал и Беркутовец. «Присаживайтесь, Виктор Иванович, мы уже скоро закончим», — поздоровался в ответ полковник. Высокий, широкоплечий и довольно-таки мордатый мужчина, лет 50, с мощной бычьей шеей. С такого можно смело старинных богатырей воять, типаж один в один. Виктор с Дмитрием уселись в самом конце Т-образного стола, во главе которого сидел Жмурко, и молча наблюдали за присутствующими. А людей в кабинете было предостаточно, к тому же в званиях не ниже майора. «Что за переполох с утра?» — удивился про себя Виктор. «Неужели из-за бочек?» Но, судя по разговору, речь шла далеко не об опасной находке. Лампочки в кабинете не горели. Все же огромные окна давали достаточно света, хотя электроэнергия в гарнизоне была. Организация жизнеобеспечения населения была проведена на отлично. Виктор разглядел среди вояк смутно знакомого молодого парнишку, выбивающегося из общей массы, в сопровождении дядьки постарше. Никитин все никак не мог вспомнить, где он мог видеть этого пацана, поэтому фактически сверлил того взглядом, пытаясь припомнить. Парень, видать, что-то почувствовал и оглянулся, кивком поздоровавшись с Виктором, немного смутив того своим поступком. Поэтому, чтобы не попасть снова впросак, он решил послушать, о чем же вещает высшее руководство. А руководство вещало о делах весьма интересных. Начало разговора Никитин не застал, но по всей полемике он понял, что приезжие представляют собой небольшое выжившее поселение, что окопалось в Голландии на холмах, и что у этого поселения теперь какие-то неприятные непонятки с золотой балкой. «Вы понимаете, что это может вызвать бойню?» — обратился к незнакомому дядьке, сидевший напротив него командир разведдесантной роты, входящей в состав бригады. «А может и не вызвать, возможно, поняв, что имеют дело с более сильным противником, они угомонятся. Мы достаточно самостоятельное поселение, и только благодаря начальной неразберихе попали под армейское командование. И кто ж знал, что у них там в голове перевернется, и будут ставить невыполнимые задачи, а потом за их невыполнение арестовывать толковых командиров?» «Приказы не обсуждаются», — нахмурился Жмурко. «Это понятно», — согласился мужик. «Я сам в прошлом служил, но когда приказ заведомо невыполним и грозит гибелью всего подразделения, я думаю, что хватит разбрасываться жизнями. И так слишком много смертей за последние недели. Вам так не кажется?» Мужчина замолчал на секунду, а потом с новыми силами продолжил. «Послушайте, мы не хотим войны, и наш командир постарается договориться полюбовно. Но все же я прошу вас выступить третьей силой, чтобы не дать разгореться бойне. У нас там ведь и гражданских полно». «Что-то наши соседушки совсем уж распоясались», — сделал заключение местный замполит, который, как ни странно, остался при бригаде, а не свинтил куда подальше, при первых же признаках опасности. Виктор, молча сидевший до сих пор, все же решил обратиться к командующему. «Товарищ полковник, разрешите обратиться? Я, как ни странно, по этому же вопросу». Жмурко перевел тяжелый взгляд на Виктора и вопросительно вздернул бровь. Никитин же в ответ многозначительно покосился на гостей, не горя желанием рассказывать что-либо при посторонних. Еще неизвестно, как карта ляжет, так что лучше, чтобы было поменьше чужих ушей. Полковник правильно трактовал взгляд Никитина и, откашлившись, предложил гостям выпить чаю в приемной. Те намек поняли и удалились. «Так что ты там хотел сказать? И кто это с тобой?» «Товарищ полковник, разрешите представиться. Командир сводного взвода отдельной роты специального назначения МВД «Беркут», капитан Митрофанов», — представился Дмитрий, предварительно встав во весь рост. Комбриг глянул на Митрофанова, приветственно кивнул и представился в ответ, правда, вставать не стал. «Полковник Жмурко, присаживайтесь!» «Мы с капитаном Митрофановым знакомы с самого начала этого безобразия», — начал издалека Виктор. Но, услышав деловитое покашливание кого-то из чинов, решил сократить историю знакомства до необходимого минимума. «Вчера вечером именно он со своими людьми и выручил нас, когда зомби заблокировали нас в здании управления службы безопасности. Как выяснилось позже, командование Золотой Балки выслало по нашу душу этих самых ВВшников из Голландии с задачей доставить нас к ним на базу. Но по ряду объективных причин у тех это не получилось, они не смогли без специальной техники пробиться сквозь замертвляченный центр. Как выяснилось чуть позже, покойному полковнику Смирнову неоднократно поступали странные предложения посетить базу на территории винзавода, которую он попросту отклонял». «Погоди, ты сейчас говоришь, что вы вдруг понадобились нашим соседям?» «Именно так, да и капитан Митрофанов говорит, что непонятные тенденции, проявляющиеся среди настроения в правящих верхах». «А именно! Меня никто не посвящал в свои планы. Это на уровне ощущений!» Жмурко замолчал и забарабанил пальцами по столу. Виктор же, испытывающий, глядел на полковника, по выражению лица которого вряд ли что-либо можно было понять. «Но то, что соседям понадобились языки, я не удивляюсь!» «Мы сами чего греха таить!» Начал было командир десантно-штурмовой бригады, но сделал вид, что закашлялся, и быстро замолчал под тяжелым взглядом Жмурко, покосившегося на удивленно вскинувшего брови Митрофанова. «Никитин, а какого черта вы поперлись в самый центр?» Неожиданно выдал Жмурко. «Так ведь за базами милицейскими, ну и за детей пропавших!» Немного опешил Виктор. «Так мне уже доложили, что твои опера все раскрыли. Мутанта еще рано утром удалось уничтожить, а его тушу теперь научные сотрудники вовсю препарируют, да в потрохах роются». «Какого мутанта?» — не понял Виктор. «Того, который детишек съел. Иди и разбирайся, что в твоем отделе творится, а то тут такие дела, а он ни сном, ни духом». Виктор попрощался и поднялся из-за стола, не забыв поставить стул на место. Митрофанов последовал за ним. Его никто не просил остаться, да и задерживать никто не спешил. Вышли из кабинета молча. Адъютант все так же сидел за столом, что-то черкая в блокноте. Может, в крестике нолики рубился сам собой. Никитин не вглядывался. Тут же в комнате, возле широкого двустворчатого окна с каким-то гербарием на подоконнике, стояли выпровоженные недавно из кабинета гости. Парень, показавшийся столь знакомым, вместе с мужчиной ждали в приемной, потягивая горячий чай из больших керамических чашек, и о чем-то негромко переговаривались, периодически поглядывая на висевшие над столом прапорщика часы. Увидев, что Виктор вышел из кабинета, парень поставил чашку на подоконник, возле которого стоял, и догнал собравшихся уходить Виктора с Митрофановым. «Постойте, вы же капитан Никитин, вы с моим отцом вместе работали!» И тут Никитин понял, почему парнишка казался ему таким знакомым. Это же был сын покойного Сергея Сергеевича. Как Виктор сразу не понял. «Да», — кивнул Виктор, — «ты Саша, сын Сергея Сергеевича, Ты уже знаешь, что...» «Да», — торопливо подтвердил парень. «Я только сегодня это узнал!» Никитин сразу понял, к чему клонит Саша. Ведь Зинаида Максимовна не раз вздыхала, что не знает, как сообщить сыну о смерти отца. И вот парень приехал, и, наверное, эта новость ему как обухом по голове. «Ты, парень, вот что, сходил бы к матери, поговорил бы с ней, ей сейчас тяжело». «Был я уже там», — грубо, с нотками обиды в голосе, ответил Саша и резко развернулся к окну. «Ну, твое дело, обижаться на мать или нет», — все же продолжил говорить Виктор, не обращая внимания на других присутствующих в этой комнате. «Но у нее остался только ты и Оксанка, а если и ты от нее отвернешься, то только Окса. Ты так сильно ненавидишь мать?» «Да при чем тут это?» — вспыхнул Сашка, заслужив при этом недовольный взгляд от своего спутника. «Ну как так можно было-то?» «Сашка, прекрати истерику!» Живо осадил того мужик, все еще стоявший у окна и до этого момента не вмешивавшийся в разговор. «И послушай, что тебе старшие говорят. Я пока здесь останусь, подожду, что решат. А ты шел бы к матери. Тоже мне. Не забуду, не прощу!» — скривился дядька и испытывающе уставился на растерявшегося парня. Виктор кивнул незнакомому мужчине, молча похлопал растерянного парня по плечу, попрощался с дежурным, сказав, что он будет в отделе, ежели что, и вместе с капитаном Беркутовцем, успевшим во время всех этих душещипательных бесед забрать свое оружие, вышел в общий коридор. «И что теперь?» «Да не знаю. Пошли в отдел, заодно узнаем, что там за мутант, о котором полковник сказал. А потом можем и к ученым нашим заглянуть». «А эти-то откуда взялись?» — удивился Дмитрий, шагая рядом с Виктором по чистой асфальтированной дорожке в окружении подстриженных кипарисов и лавровых кустов. Жмурко не любил беспорядка на веренной ему территории, поэтому дорожки вовремя подметались, кусты подрезались, клумбы перекапывались, а стволы деревьев сияли белизной. Но и это не все. Чуть поодаль кто-то из солдатиков во всю прыть молодецкую раскрашивал бордюр и обновлял метки на плацу, раскинувшемуся меж казарм. «Да у нас тут несколько научных работников из Инбюма поселились. Вот их и приставили новый биологический вид изучать». «Неплохо!» — хмыкнул Митрофанов, продолжая глазеть по сторонам. «Не думал к нам перебраться». «Ты меня что, вербуешь?» — усмехнулся Беркутовец, хитро прищурив глаза. «Да боже упаси!» — театрально отмахнулся Виктор. «Так что?» «Да как-то и не знаю». «Зато честно». «Да и зачем тут я? У вас своих командиров хватает. Вон офицеров сколько на квадратный метр!» «Да при чем тут это? Работы за гланды. Только и успевай с айгаком мотаться. Так что ты подумай. Тем более происходящие нехорошести ничем хорошим не закончатся». «Ты о чем?» «Да так...» Виктор не стал развивать тему дальше. Митрофанов был далеко не дурак и сам все прекрасно понимал. А вот озвучивать возможность боевого столкновения между соседями не хотелось. Да и самого столкновения не хотелось, если честно. «Ладно, пошли, показывай свою вотчину!» 12.00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. Утро выдалось хмурым. Крымская погода, как обычно, радовала своим непостоянством, и яркие солнечные деньки столь же резко сменялись на пасмурное и облачное небо, навевающее ощущение какой-то тревоги и тоски. Но Андрей даже был рад такой погоде, она полностью отражала его состояние души. Ему даже удалось вздремнуть под утро пару часов, и то потому, что его Бондаренко заставил, практически силком уложил, и попросил Антонину Матвеевну проследить, чтобы его никто не беспокоил. Женщина со всей ответственностью приняла это задание и заступила на дежурство. И судя по тому, что поспать все же удалось, весьма удачно. Со вчерашнего вечера Андрей с подчиненными провел кропотливую работу по подготовке предстоящей обороны или осады, или что там будет. Андрей не оставлял надежды, полюбовно договориться с вышестоящим командованием, но прекрасно понимал, что вероятность положительного исхода слишком мала. Часов в 8 Антонина Матвеевна принесла горячий завтрак и буквально заставила поесть еле-еле продравшего глаза Андрея. После завтрака он едва успел переодеться в чисто выстиранный, свой привычный камуфляж расцветки «Ночной город», когда тренькнул телефон и женский голос в трубке сообщил, что срочный сеанс связи. Пришлось чуть ли не на ходу, зашнуровывая берцы, лететь вниз по трапу, рискуя свернуть себе шею на неровных и разных по высоте ступенях. Если честно, Доронин надеялся, что это командование вызвало его на переговоры, и едва сдержал разочарованный вздох, когда услышал голос своего давнишнего приятеля. «Андрюха, говорить буду быстро, так что мотай на ус!» Быстро затараторил в динамик Костик Матвеев, с которым Андрей в последний раз виделся где-то на второй день начала беды, как раз перед тем, как с Черепом отправились спасать застрявшую в университете Машку, жену Черепнева. Костик тогда очень сильно помог Андрею с боезапасом. Да и вообще, он был неплохим парнем, со своими тараканами, правда, но кто может похвастаться их отсутствием? То-то же. «Костян, ты что ли?» «Я ж представился вроде. Тебе что, не передали?» «Передали. Так, ладно, слушай. Я не знаю, что ты там натворил, но по твою душу отправляют почти 2 роты, включая 4 коробочки. Лобков слюной брызгал так, что я думал, до вас долетит. В общем, как мне по секрету шепнули, приказано либо доставить всех, кто решил устроить мятеж, либо камня на камне не оставлять. Не знаю, чем ты опять Лобкову насолил, но он это дело тебе просто так не оставит». «Принял», — только и ответил Андрей, чувствуя, как сердце провалилось куда-то в желудок. Теперь ни о каком мирном урегулировании и речи идти не могло. «Спасибо, Костет, конец связи». «Пого!» — попытался что-то сказать Матвеев, но Андрей уже отключил связь. «Все так плохо?» — поинтересовался стоявший рядом с ним связист Толя Иваненко. «Все еще хуже. К нам выдвинулись 2 роты и 4 БТРа. Что-то они слабенько. Видать, совсем нас за легкую добычу принимают». Андрею даже показалось, что в голосе Иваненко засквозила какая-то обида. «А ты бы предпочел, чтобы они сюда всю ораву направили. Так, давай, собирай всех наших, выдвигаемся на место». Андрей твердо решил вновь попробовать договориться полюбовно. Первым открывать огонь он не хотел. На быстро прошедшей планерке он вновь озвучил план дальнейших действий. Все сверили часы, и Андрей пожелал всем ни пуха, ни пера. В какой-то момент на центральном университетском плацу засуетилось несколько сотен людей. Одни проверяли оружие и грузились в машины, другие неспешно курили, не реагируя на окрики водителей, а женщины, вышедшие на улицу, лишь встревоженно глядели вслед уезжающим автомобилям. Доронин выехал последним, проследив, чтобы после него как следует заперли ворота, с удивлением заметив стоявшую с иконой в руках женщину, укутанную в платок и крестящую уезжающие машины. Сейчас он выдвигался с одной из 2 дорог, ведущих из города в его сторону. Попасть на северную сторону со стороны Ялтинской трассы, в предместьях которой находился завод «Золотая балка», куда были эвакуированы спасенные жители, можно было попасть 2 путями. По президентской дороге, огибающей город по широкой дуге, и через Инкерман. Конечно, в сам Инкерман также вели 2 пути, но через крутой серпантин было не пробиться. Там из-за аварии образовалась огромнейшая пробка, а вот через поселок Октябрьский можно было вполне сносно проехать. И дорога была относительно ровная, и спуски-подъемы отсутствовали. Еще существовал 3-й подход к базе, совсем с тыла, через Бельбек на Любимовку, а там выйти в сторону Северной. Но такой крюк делать было весьма неудобно, да и все равно мимо поста на трассе не пройдешь. По сути, из города было 2 дороги, в Симферопольском и Ялтинском направлении. Существовали еще проселочные дороги между раскинувшимися по Байдарской долине селами, по которым тоже легко можно было попасть с одной трассы на другую. Но грамотно расставленные секреты сводили эту возможность на нет. Вчера пришлось долго корпеть над картой, прикидывая атаки и атак лучшее с точки зрения обороны подступы к базе. И как только были обозначены направления, тут же на ключевые точки были выдвинуты люди для сооружения преград. Например, ту же дорогу через Октябрьский перекрыть не составило труда. С конечной стоянки автотранспорта в самом Инкермане перегнали ненужные автобусы, поставив их в два ряда. Несколькими автоматическими очередями пробили им двигатели и радиаторы и спустили колеса. А чтобы противник не объехал по обочинам, тротиловыми шашками, привязанными к стволам, повалили несколько огромных тополей с обеих сторон от дороги. Быстро и дешево. Выплавленный ранее тротил отработал на все 100, бахнуло знатно, а потом треск и шум веток. А еще оставили сюрпризы. Противокорабельную ракету заранее прикопали, а потом, благодаря инженерной мысли и армейским навыкам, при помощи автомобильного аккумулятора, тревожной кнопки от охраны сигнализации и всего того же тротила, соорудить весьма и весьма нехилый по своей мощности фугас. Чтобы привести его в действие, пришлось в один из опустевших домов посадить наблюдателя, несмотря на все нежелание рассеивать и так немногочисленных бойцов. Проезжая мимо заправки, что красовалась новенькой вывеской на развилке дорог, ведущей к железнодорожной станции, носившей название одноименного поселка Маккензиевы горы, Андрей удовлетворенно кивнул, заметив на одной из сопок, щедро заросшей крымскими корявыми дубами, имеющими очень малое сходство с их степными собратьями, лёжки-пулеметчика. Насыпные валы, возвышающиеся по обе стороны от дороги, уходившие на Маккензиевы, были как нельзя кстати. Да и в случае необходимости отойти было куда? Вверх по холму, а там, затерявшись в начинающемся частном секторе, уходить на базу, где уже был последний рубеж обороны. Место здесь было для засады прекрасным. Извилистая дорога резко заворачивала, да еще и железнодорожный переезд. Так что хочешь не хочешь, а скорость сбавлять придется. Но это уже было на самый крайний случай, и хотелось верить, что он не наступит. У Андрея было тяжело на душе. Ему было проще пожертвовать собой, чем устраивать войну. Но проще — это не значит лучше, и это он понимал прекрасно. Машины проехали кладбище, вид которого даже веселого человека повергнет в уныние, не то что собирающегося на войну. А вот выезд на городскую трассу приобрел новый вид, сродни тому, что был когда-то в годах это к 40-х прошлого столетия. Один из многих сохранившихся до наших дней напоминаний о войне, старый железобетонный дот с его бойницами, направленными на дорогу, был весьма кстати. Туда тотчас же посадили пулеметный расчет. Дорогу пришлось перегородить поваленными деревьями и наспех сваренными ежами, оставляя лишь легко простреливаемый коридор. Минировать дорогу не хотелось, так как ремонтировать дорожное покрытие в новые времена было некому. А вот подступы к доту на всякий случай заминировали. В общем, пытались подготовиться по максимуму. Неприятель ожидался со стороны президентской дороги, а потому вероятность, что пехота сможет срезать пролесок, разделяющий обе дороги, хоть и была, но весьма незначительная из-за слишком крутого склона, идущего от дороги, и весьма густого кустарника. Но такой вариант тоже не следовало сбрасывать со счетов. Сперва думали шарахнуть направленным взрывом при довольно крутом подъеме, когда скорость колонны волей или неволей снизится. Но поразмыслив, поняли, что таким ударом в лучшем случае удастся вывести из строя один БТР. Но критических повреждений при такой закладке нанести не удастся. Скорее всего, взрывом повредятся колеса, да экипаж контузию схватит. Но такое только разозлит противника и заставит быть более бдительным. А заложить фугас да так, чтобы он не оказался под брюхом машины, не удавалось. асфальтовое покрытие сводило на нет весь эффект маскировки. Да и дорогу жалко. Поэтому основной неприятный сюрприз был приготовлен далее по дороге, где та немного сужалась, а обочина позволяла совершить земляные работы, удачно их замаскировав. К тому же на этом участке лес так удачно максимально близко подступал к дороге, так что уйти после детонации не составляло особого труда. Бахнуло знатно. Из того места, где он находился, дорогу видно не было. Земляная насыпь, заросшая кустарником, скрывала дорожное полотно. Доронин наконец услышал, как раздался взрыв, вернее пять, прозвучавших один за другим, с интервалом в 5 секунд, и из-за того практически слившихся в один. Еще бы! Он представлял, что там творилось. Закладка была крупная, общей сложностью 20 килограмм тротила заложили, чтобы уж наверняка, да еще поражающими элементами в виде болтов и гаек начинили, которые должны были посечь сидевший на броне десант. О погибших людях он старался не думать. Лишние мысли сейчас только мешали. Сейчас не было времени на сожаление. Да и вряд ли бы враг, которым волею судьбы оказались вчерашние друзья, сильно бы огорчился из-за содеянного. Протиснувшись сквозь заросли ежевики, так неудачно попавшийся на пути, и матерясь от царапин, наставленных цепкими шипами, Андрей выскочил на пригорок, где залегли парни, подорвавшие колонну. Зрелище было завораживающе отвратительным. Первые 3 машины, принявшие на себя большую часть ударной волны, были отброшены на противоположную обочину, где уже загорелись, коптя черным вонючим дымом. Идущий первым бронетранспортер перевернуло и опрокинуло на крышу, разбросав и смяв сидящий на ней десант, словно картонные игрушки. Колеса со стороны источника взрыва повырывало с мясом, и они валялись среди обломков камней и почвы. Идущий следом транспортный ЗИЛ горел, словно огромный факел, а от него с криками, полными безумной боли, отбегали фаеры поменьше, пока не падали замертво и не догорали уже там, где упали. Несколько таких живых факелов Андрей подстрелил из сострадания, рассудив, что пусть лучше человек умрет от пули, а не от мучительной смерти от огня. Вторая бронемашина была опрокинута на бок и теперь полыхала горящими покрышками. В обоих случаях выжить экипажу и десанту не удалось. Тела, разбросанные и обезображенные взрывами, раскидало по дороге и обочине. Перевозящий личный состав ЗИЛ-131 с тентовым кузовом, к своему счастью, немного отстал при движении в колонне, а потому ему хоть и досталось, но жертв, судя по всему, было меньше. Доронин увидел, как поднялись несколько человек и, держась за голову, побрели в неизвестном направлении. Наверное, контузило знатно. «Огонь! Без приказа не открывать!» — шепнул он в рацию. В эфире, как ни странно, царила полная тишина. Третий БТР практически не пострадал, но десант все же сбросило с машины, или же они сами спрыгнули, непонятно. А вот четвертого бронетранспортера и вовсе видно не было. «Шамиль первому! Шамиль на связи! Возьми с собой 5 человек и заходи в тыл! Огонь пока не открывать! Принято!» Справа от дороги зашуршали ветки, и несколько пригнувшихся фигур рвануло вдоль дороги. Так, скоро погибшие начнут подниматься и разбредаться в поисках поживы, а тут, как подарок, оглушенные солдаты. «Нет уж, фиг вам, мертвяки, а не пища», — подумал Доронин, принимая дальнейшее решение. Он выпрямился во весь рост и тут же пригнулся, укрываясь от пронесшейся практически над головой автоматной очереди. «Значит, живые остались». Это немного усложняет задачу. Пришлось немного сменить расположение. «Эй, выжившие! Я б на вашем месте не стрелял!» — достаточно громко крикнул он. И тут же шепотом в рацию добавил: «Макс, ты на месте?» «Так точно!» — не замедлил с ответом сержант Максим Антонов. который со своей группой располагался по ту сторону дороги, в разросшемся молодом сосняке. «Двигайся к дороге, но аккуратно. Огонь не открывать, себя не выдавать. С вашей стороны могут быть мертвяки. А если на зомби наткнемся?» «По обстоятельствам. Но старайся издавать как можно меньше шума». «Принял?» За переговорами с Максом Андрей упустил часть фразы, раздавшейся в ответ. «Мужики, командир где? Пусть выйдет, пока мы вторую закладку не шарахнули. Если шарахнем, поляжете все!» — сблифовал Дорунин, слыша крики раненых и звуки возни в кювете. По-видимому, сдаваться так просто никто не собирался. «Что ж, честь им и хвала, но мертвяки уже начали шевелиться. Некоторые из них не смогут внезапно напасть на живых, с оторванными конечностями не сильно побегаешь». Отвечать более никто не соизволил, только вновь попытались открыть огонь. Стреляли в белый свет, как в копеечку. «Так, товарищи военные, слушайте внимательно, два раза повторять не буду. Я терпением не отличаюсь, считаю до пяти, и по окончании счета даю приказ на подрыв. Раз!» Реакции не последовало. Лишь лежавшие рядом неизменные сержант Самсонов и Гоша Сергеев пребывали в эмпирическом созерцании белки, застывшей на одной из веток, раскинувшейся над их головами сосны. «Два!» «А что, у нас еще одна закладка есть?» — повернулся к Самсонову Гоша. «Нету! А че тогда командир обещал жахнуть?» «Так обещанного, 3 года ждут!» «Три!» — продолжал считать Андрей. «Хорошенько подумайте!» «Да похер! Русские не сдаются!» — выкрикнул неизвестный собеседник, чем вызвал усмешку Андрея, который сам когда-то носил нашивку с биколорным флагом, но считал себя русским. И снова беспорядочная стрельба, покосившая ветки деревьев. «Четыре! И учти, вторая закладка намного мощнее! Шарахнет так, что костей не соберете. Оно тебе надо, но я, как офицер, не хочу ненужных жертв». «Ты блефуешь! Какой ты офицер? Где служил?» — вопрошал неизвестный собеседник. «Капитан погранвойск. Служил в части, что на Лермонтова». «Тогда зачем первую закладку рванули? Раз жертв не хотите, кто теперь пацанов погибших вернет?» «Так я пытался договориться, чтобы разойтись полюбовно. Но ваши почему-то захотели решить все по-плохому. И уж не ты ли тот командир, которого послали на зачистку?» «Нет, командир был в первой машине!» — крикнули со стороны Зила. «Кто принял командование?» — продолжил расспрос Доронин, удовлетворенный тем, что разговор понемногу завязывается. Он не испытывал удовлетворения от гибели солдат, скорее чувствовал какую-то горечь. «Не успели еще!» «Первый, внимание на разбитые машины!» — прошипел динамик. Андрей перевел взгляд влево и заметил окровавленные фигуры, покрытые черной сажей, некоторые из которых, помимо ран, красовались еще и ожогами. «Тогда советую поторопиться!» — вновь крикнул Доронин. «Потому что мертвые уже воскресли и вскоре попытаются кого-нибудь сожрать!» «А тебе-то что?» — задал резонный вопрос собеседник. «Действительно, какой смысл разводить разговоры? Не проще было бы всех перестрелять, да и дело с концом». Но, как оказалось, не проще. «Ничего, не хочу, чтобы мутанты тут появились, и так этой нечисти хватает. Так что, кто у вас теперь за главного? Определились уже или нажимать на кнопку?» «Стой! Наверное, теперь я!» «Кто я?» «Макс, первому! Разрешите начать отстреливать зомби!» Доронину не хотелось, чтобы тот раскрывал себе раньше необходимого. Еще непонятно, как закончатся переговоры с безымянным собеседником. Все же его ощущение неправильности происходящего дало основание не перебивать всех, а попытаться сохранить жизнь солдат, даже пусть они сейчас номинально и считаются врагами. «Макс, не пались пока! Ёж, ты где?» «Младший лейтенант Еременко!» После короткой паузы крикнул тот из-за Зила. Первый, на 8 часов от тебя. Слышь, мамлей, вторую звезду на погоны хочешь? У Андрея уже мысли путались от одновременного разговора с двумя собеседниками. Ёж, зомбей видишь хорошо. Как на ладони, но бэхи кое-где перекрывают видимость. Там лучше работать Максу, затараторил Ежов. В каком смысле? Удивился незнакомый мамлей. В том, что доживешь до очередного звания. Сейчас мои бойцы начнут отстрел поднявшихся мертвяков. Смотри, не дергайся. Хоть один выстрел с твоей стороны, и я подрываю все нафиг. Понял? Понял, безрадостно ответили с той стороны. Не стрелять, не стрелять! Кто откроет огонь, я тому лично лицо обглодаю. Понятливый мальчик, хмыкнул Самсонов. Во! Продемонстрировал большой палец Гоша. Ёж, давай мочи мертвяков, только быстро. Лейтенант, твои там как? Раненых много? Достаточно, последовал нерадостный ответ. Тяжелые есть? Есть. Так какого ты с нами трындишь, а не помощь оказываешь? Так вы ж нас подорвать грозитесь. В голосе парня послышалась растерянность. Все равно помирать. Это да. Короче, Еременко, предлагаю сдаться в плен. Я обещаю вам жизнь и прочие ништяки. Раненых подлечим. Живых потом отпустим. Давай, Еременко, решай. Хотя, признаюсь тебе, выбора у тебя особого нет. Мне тут торчать уже надоело. Земля холодная. А простатит зарабатывать мне еще рановато. Детишек еще хотелось бы. Так что выбирай поскорее. Началось томительное ожидание. Резина колес все так же продолжала коптить. Ветер разносил мерзостный запах гари и горелого мяса. Кто-то поджарился внутри коробочки. Жаль, конечно. Андрей наблюдал за оставшейся бэхой, но тот, к счастью, оставался неподвижным. Возле застывшего зила с посеченным поражающими элементами тентом засуетились несколько бойцов, вытаскивая оттуда своих раненых товарищей. «Первый! Они на связь выйти пытаются!» — шепнул в динамике голос Синчукова. «Лейтенант, а ну-ка отставить контакт связи! Не зли меня! Я хоть и добрый, но не дурак!» — гаркнул во всю мощь легких Андрей, понимая, что подобная удача бывает лишь раз. «Что ты решил? Время вышло! И предупреждаю, в жизни всегда есть место подвигу!» Но сейчас это явно не к месту. Какие гарантии, что вы не перебьете нас безоружных? Слово капитана Доронина. Других гарантий я тебе дать, к сожалению, не могу. А ты точно офицер? Тебе что, удостоверение показать? Мамлей, не выводи меня из себя. Понабирают по объявлениям, а ты мучайся потом. Ладно, мы выходим. Первыми пусть экипаж Беттера вылазит. «Макс, не высовывайся! Пусть твои рассредоточатся вдоль дороги! Шамель, ты где?» «Где надо?» — не заставил себя долго ждать Корниенко. «Что они там делают, видишь?» «Прекрасно вижу, раненых тягают! Боковой люк коробочки откинулся! Оттуда двое третьего тащат!» «Лады, смотри, чтобы не было сюрпризов!» «И пошли одного бойца вниз по дороге! Не нравится мне, что четвертого БТРа нет!» Мне говорили о 4, как бы ни появился он не вовремя. Из-за грузовика начали потихоньку выходить люди. Выглядели они не очень уверенно. Некоторые придерживали своих раненых товарищей, другие выходили сами. Доронин насчитал 25 человек, сбившихся в кучу и зыркающих по сторонам. Еще 5 или 6, было не разобрать, сидели на земле, а не вдалеке. Лежало еще 5 тел, судя по всему, 200-х. Итого 36-37 человек. «Серега, Егор, прикрывайте, я выхожу», — предупредил своих телохранителей Доронин и по рации вызвал Ежа. «Еж, пересчитай трупы. Шамиль, что там у тебя?» «Шамиль первому, пока все спокойно». «Еж на связи, у меня 50-200, но что там в БТРах, я не смотрел». «Принял!» Андрей задумался. Кастет говорил о 2 ротах. Вернее, он сказал, что почти 2 роты. точную численность не назвал. В роте мотострелковой от 60 до 100 человек. Слишком большой разброс получается. Ладно, возьмем усредненное значение. 80. Тогда всего должно быть 160 бойцов. А у нас получается 50/200. Плюс пускай по 2 человека в каждом экипаже БТРа. Итого еще 4. 54. 37 тут. Всего 91. Вопрос, где еще полсотни? Да и что-то перегруженные ЗИЛы получились. Не сходится. В этих раздумьях Доронин вышел на пригорок, спустился, быстро перебирая ногами, чтобы не потерять равновесие, не выпуская из поля зрения сдавшихся бойцов, и подошел к толпе. «Ну, и кто из вас лейтенант Еременко?» «Ну, я!» Вышел вперед невысокий светловолосый парнишка, лицо которого было все в крови. Видно, хорошенько приложился при падении или зацепило случайно. «Сколько всего человек было? И учти, я тебя сейчас проверяю!» Парень из-под лобья глянул на Андрея и буркнул. «115! Тогда где остальные? Но «Водила транспортника! Не рассчитал скорость и не вошел в поворот! Слетел в кювет вместе со всеми, кто был в кузове! 84-й! Остался его вытаскивать! С первым взводом второй роты! А мы рванули дальше!» «Что ж, вполне жизнеспособная версия! И не такое бывало, потому и машины перегружены, что перекинули всех свободных и незадействованных бойцов в оставшиеся 2 машины. Где это произошло? Недалеко от мусоросжигательного, там еще отбойники были. Вот он отбойники снес. Шибко уж вы торопились, хмыкнул Андрей. Шамиль, возле мусоросжигательного застрял ЗИЛ с коробочкой и взводом бойцов. Взрывы не услышать они не могли. Так что давай бери бойцов и трофейный БТР и навести их. По возможности старайтесь договориться. Слушаюсь. Андрей заметил, как изменился в лице Мамлей, услышав про своих товарищей. Да не боись ты, постараемся по-хорошему договориться. Я ж вашим предлагал, просил разойтись по-хорошему. Договориться хотел. Да как можно с уркаганами договариваться? Не выдержал кто-то из солдат, наверняка озвучив мысли большинства. «Это кто тут урка?» Даже опешил слегка Доронин от такого поворота разговора. «Но не мы, точно!» «И кто ж вам такое сказал? Что за бред, а, Еременко? Кто вас сюда отправил?» «Полковник Лобов дал приказ!» Парень выглядел совсем уж подавленным, зыркая на окруживших их людей, которые как-то не совсем подходили под описание, выданное полковником. «Эх, Лобов!» — протянул Андрей и ухмыльнулся, почему-то так и предполагая. «Почему-то я не удивлен. И что Алалыч вам подрассказал? Версию про уголовников вы уже озвучили, но хотелось бы подробностей». Позади столпившихся из леса выскользнул Шамиль со своими бойцами. И быстро заскочили кто в застывший БТР, а кто на броню, после чего завели его и, развернув, рванули в сторону мусоросжигательного завода. Буквально через несколько секунд вслед за тарахтящим бронетранспортером промчался переоборудованный старенький внедорожник иностранного происхождения с установленным на раме пулеметом и с 4 мужчин в нем. «Так, про это поговорим потом, дома. Еременко, собери у всех своих оружие и давай заезжем. Ёж, а ты со своими двигай напрямик через лес. Только смотри, чтобы наши гости сильно не шалили». «Капитан, что с нами будет?» «Будем посмотреть, но все обещания в силе. Двигайте за сержантом Ежовым». «Тогда разреши своих 200-х забрать». Младший лейтенант кивнул на тела. «Потом вернемся и заберешь. Ёж, не тяни». «14.00. Гарнизон близ Казачьей бухты. Виктор Никитин. Рано или поздно, но делать это все же пришлось бы, ведь нужно было рассказать родителям Паркова, что Серега погиб. Виктор как мог, так и тянул время, пока зашел с Дмитрием в отдел, пока там узнали последние новости, между прочим, весьма утешительные, но сводившие весь смысл их вояжа в центр на нет. Как оказалось, за время его отсутствия Оксанка развела бурную деятельность, подняв на уши весь оставшийся личный состав отдела. И так добилась своего. Отчет о вскрытии найденного ребенка содержал в себе кое-что интересное. Конечно, вчерашняя школьница не обладала навыками Шерлока Холмса и советовалась во всем со старшими товарищами. Те, прочитав отчет, тоже заинтересовались, рванули в медсанчасть, чтобы поговорить с хирургом, проводившим вскрытие. И тот подтвердил, что на костях остались следы зубов, но отнюдь не человеческих. Конечно, зомби мутируют, но тут было что-то иное. Тогда кузин Коля предложил вновь осмотреть место, где нашли ребенка. И вот там они совершенно случайно заметили весьма примечательную вещь – мертвую крысу. Вернее, не совсем мертвую. Фактически она была мертва, но вот вела себя, как ставшая уже за норму зомби, придавленная тяжелым камнем, который разломил грудную клетку и придавил нижние конечности, крыса вполне себе шевелилась, и помирать, как все приличные живые существа, не собирались. То, что и крысы мутируют, Коля не знал, а потому стоял немного удивленный. «Так что, они все, что ли, того? Собак мертвых я видел и голубей, но те были совсем хиленькие. Теперь и крысы?» — вопрошал потом он. Крысы на каменном пляже были не редкость. Бывало, что даже в летний сезон, ближе к вечеру, когда отдыхающие уже разойдутся, какая и проскочит меж нагретых за солнечный день камней. А что, туристы особой чистоплотностью не отличаются, оставляют после себя горы мусора, в том числе и объедков. Вот крысы и шастают меж камней, выискивая, чем бы поживиться. А так как каменные склоны здесь крутые, то одним единственным камнем могла быть убита крыса, которая впоследствии и воскресла. Да, шанс мизерный. Но если считать вариант того, что по земле будут бродить восставшие из мертвых, то в нулях потеряешься после запятой. В общем, предположение о том, что в районе обрывов мог завестись мутант, полностью себя оправдало. Военные даже умудрились в рекордно короткие сроки провести операцию и изловить монстра. Пристрелили, конечно, при, так сказать, задержании, но недавно созданный научный отдел пищал от радости. За неделю второго мутанта приволокли, да еще и другого вида. Изучай не хочу. А уж когда узнают про ту тушу, что Митрофанов приволок, так и вовсе, как выразился Никитин, хари от улыбок рискуют треснуть. В общем, Виктор несколько часов был плотно занят, сам того не осознавая, подсознательно отодвигая неприятный момент. И все же все дела были улажены, из штаба пришло распоряжение разместить отряд Митрофанова на отдых, являясь плохо завуалированным намеком, что узнавшему слишком много лишнего капитану лучше пока погостить. Но если сказать по правде, никто из его отряда не возражал. Люди настолько вымотались, что новости о предоставленных койках обрадовались как второму пришествию. Разместив приятеля с сотоварищами на постой, Виктор отправился домой. Он бы и сам сейчас с удовольствием принял душ, а лучше бы в баньке попарился, да залег бы спать, как медведь в берлогу. Но перед тем неплохо было бы постираться, да побриться бы тоже не мешало. Все же ходить бирюком, даже учитывая все обстоятельства окружающей действительности, он не хотел. Зайдя во двор, Виктор первым делом поспешил к стоявшей близ летнего душа буржуйке, позволявшей относительно быстро нагревать воду в оцинкованных ведрах. Проверил, не потухли ли в ней угли, о которых, к счастью, не забыли. Подкинул в топку несколько тонких щепок, которые тут же охватило вспыхнувшее пламя. А после этого добавил поленья потолще, хранившееся также неподалеку. Новое время диктовало новые правила. Баня на огороженной высоким каменным забором территории имелась. Правда, там было что-то с дымоходом. То ли прочистить его надо было, то ли еще что. Нужно было разобраться. Да вот со свободным временем были проблемы. Но Виктор твердо решил по максимуму обустроить быт себе и своим коллегам. Жить здесь теперь придется долго, поэтому хотелось бы жить с максимальным комфортом. А баня была бы неплохим подспорьем в части личной гигиены, ведь в летнем душе принимать водные процедуры было ой как неудобно, несмотря на попытку его утеплить и заделать щели между досок. И после того, как он убедился, что поленья тоже загорелись, капитан направился к дому. Преодолев с десяток ступеней, ведущих на крыльцо, буквально в три прыжка, Никитин зашел в дом, прислушался, определив по голосам, куда нужно двигаться. Виктор практически бесшумно вошел на кухню, разделенную перегородкой на две зоны. Обеденную, с большим диваном и креслами, стоящими вокруг такого же огромного стола, и зону приготовления пищи. Он не старался это сделать специально, просто так получилось. Кухня весьма стильная и дорого отделанная, все же бывшие жильцы были люди не из бедных, сейчас напоминало поле битвы после Мамаева нашествия. Хозяйничавшей на ней Евдокии во всю меру своих сил помогала мелкая Каринка. Девчушка, стоя на табурете возле обеденного стола, усердно лепила куличики из теста, не забывая растирать муку рукавом по столешнице, а после также усердно чесать нос тем же рукавом, отчего вся мордашка была припудрена мукой. Тяжелые портьеры были откинуты в стороны, позволяя дневному свету проникать в помещение. Электричество все же старались экономить. Монтаж ветряков все еще продолжался, и командование гарнизона настоятельно просило не перегружать силовые линии из-за недостатка квалифицированных кадров, способных эти самые линии ремонтировать. В углу на кронштейнах висел уже бесполезный телевизор, а на столешнице новенькой кухни также стояло нетронутым разнообразное электрооборудование, которое последние недели не использовалось. «Так, Каринка, давай сюда тесто!» — скомандовала Евдокия, которая сперва как-то в штыки восприняла появление этой сироты в их общем доме, но как-то быстро смирилась, с удовольствием исполняя роль бабушки. «Вот ты, чумазик! Чумазик!» — повторила девчонка и громко расхохоталась, отчего на чумазых щечках заиграли прелестные ямочки. Виктор даже невольно улыбнулся. «Нет, Аня молодец, что взяла эту малышку к нам. Все же дети, это прекрасно», — подумал капитан. И вновь вспомнил о своем сыне, отчего вновь стало грустно. Но, к удивлению Никитина, жгущее чувство горя сменилось какой-то меланхолией и тоской, сравнимой с тоской по ушедшей юности. Вроде как и жалеешь, что ушло, но понимаешь, что уже ничего поделать нельзя и приходится жить дальше. Это ощущение абсолютно противоречило тому, как, по мнению Виктора, все должно было быть. Но следовало выполнить то, зачем он сюда пришел. «Евдокия Антоновна!» Ком стал поперек горла, так что Виктор дальше и слова вымолвить не мог. «А, Виктор Иванович!» Женщина оторвалась от теста и вопросительно взглянула на мужчину. «Уже через час ужинать будем, мы как раз закончим. Да, помощница?» «Да!» — поддакнула девчонка и радостно шмякнула тесто на стол, отчего мука разлетелась во все стороны. Пару дней назад удалось наткнуться на продовольственный склад одной фирмочки, что занималась мелкооптовыми продажами. Среди подпортившейся от нарушения температурного режима хранения молочки нашлась целая палета упаковок с яйцами, которые в холодном неотапливаемом помещении вполне сносно сохранились. Евдокия, конечно, скептически скривилась и посоветовала все же перед употреблением проверять сей продукт на качество, как минимум при помощи обоняния. «Так что командуйте всем часовую готовность», — добавила Евдокия, сукаризной, но по-доброму глядя на девочку, не сказав ей ни слова. «Да», — рассеянно кивнул Виктор, не зная, как приступить к самому главному. «Я вот что». На просторную кухню ураганом влетела светлокосая девчонка в кислотно-оранжевой дутой куртке и, схватив ложкой начинку для пирогов, тут же отправила ту в рот, чем тут же заслужила недовольный взгляд матери. «Василиса, сколько раз я тебе говорила не хватать со стола!» «Ну, мам!» — законючила та. «Карина вон измазалась вся, и ничего!» «Никаких мам!» Евдокия Антоновна покосилась на Никитина, чувствуя неудобство за поведение дочери и необходимость выносить воспитательный процесс на показ. «У тебя совесть есть, ей 3 года всего-то, и вообще Каринка мне помогает. Вот сделаем, приготовим, тогда и будем есть, все вместе. Вон и Сережка уже вернулся. Да, Виктор Иванович?» «Да», только и смог кивнуть Виктор. Не мог он сейчас вот так, с бухты-барахты, объявить такую новость. Евдокия Антониновна потеряла к нему всяческий интерес, вновь занявшись тестом, а Виктор, ощущая себя последним трусом, развернулся и направился к выходу. С моря подул ветер. Стоя на крыльце, Никитин чувствовал, как холодный весенний воздух освежал лицо, немного приведя мысли в порядок, помогая тем самым подобрать слова для предстоящего разговора. Тело лейтенанта пока было в местном морге, где его должны были подготовить к погребению. Парни, вернувшиеся с поникшими лицами, предпочли засесть в отделе, делая вид, что подключают к компьютерам раздобытые жесткие диски и просматривают уже неактуальную картотеку, а на самом деле подобным образом постарались избежать предстоящего разговора. Ну да, и не их это дело. Друзей у Паркова не было, так приятельствовал с остальными, но вот того человека, кого можно было бы назвать другом, у него так и не появилось. Поэтому принести горестную весть семье погибшего предстояло Виктору, и с чем он уже не справился. «Виктор Иванович, вечер добрый!» — испугал своим неожиданным появлением Парков-старший. Виктор кивнул и на автомате пожал руку. «Вы уже вернулись? А где мой обалдуй?» «Мне нужно с вами поговорить», — выпалил на одном дыхании Виктор. Наверное, отец Сергея и без слов понял, что что-то случилось. По глазам или по интонации, или сердце отцовское подсказало. Виктор не знал. «Мы на задании были, вы знаете, только вернулись». Капитан как мог подбирал слова. Чтобы что, выгородить себя? Нет, это глупость. Тогда зачем? Не проще ли было бы сухо сообщить о гибели Сереги и не мучить ни себя, ни его родителей? Но Виктор не смог бы так, ведь он сам прочувствовал боль потери еще не так давно. Из-за дома, где в закутке располагалось недостроенное сооружение, переоборудованное в обыкновенный сарай, столь не гармонирующим с общим обликом дома, показалась Зинаида Максимовна, ходившая покормить окатившуюся козу и проверить потомство. Она сначала хотела было заговорить с Виктором, но что-то почуяв, прошла мимо. Выглядела она вполне спокойно, наверное, все же удалось поговорить с сыном, столь эмоционально переживавшим за гибель отца. «Жив?» — коротко спросил отец Паркова, глядя Виктору прямо в глаза каким-то отрешенным взглядом. «Нет», — честно ответил тот. Никитин отвернулся, будучи не в силах больше выдержать этот тяжелый взгляд. «Нет!» Евдокия Антоновна, незаметно вышедшая на крыльцо и услышавшая весь разговор, накинулась на Виктора, пытаясь ударить его слабеющими с каждой секундой руками. Ни слез, ни причитаний, просто сухая ярость, выместившаяся на том, кто, как она посчитала, виновен в гибели ее сына. Парков-старший перехватил жену, схватил ее за плечи и хорошенько встряхнул, пытаясь привести ее в чувство. «Дуся, перестань, слышишь? Перестань!» и крепко обнял, пытаясь успокоить. Виктор так и остался стоять, отвернувшись от них, чувствуя жгучую вину, чувствуя спиной всю ненависть убитой горем матери. «Это все вы! Вы!» — давилась хлынувшими слезами женщина. «Что ты такое говоришь?» — подоспела Зинаида Смирнова. Хоть у нее и не сложились отношения с Парковой, но вот что такое горе от потери близкого человека, она знала не понаслышке. Муж, конечно, это не сын, но Зинаида Максимовна тоже сильно переживала, да и до сих пор никак не привыкнет, что уже все, что больше его не будет. «Что ты такое говоришь? Не нужно, Евдокия, не нужно, жалеть потом будешь. Пойдем со мной, пойдем», — подхватила она под руки ту и повела в дом, постоянно что-то говоря. «Тело в морге, его приведут в порядок, и завтра можно хоронить. Если хотите с церковным обрядом, то нужно поговорить с батюшкой и обо всем договориться», — продолжил Виктор. «Спасибо», — похлопал его по плечу Парков-старший, вмиг превратившийся из довольно-таки не старого мужчины в какого-то сутулиного старика. «Спасибо, что не бросили его там, что не дали превратиться в бездушную тварь, бродящую по земле. И не обижайтесь на Дусю, она не со зла». «Да...» Виктор согласно кивнул и глубоко вдохнул прохладный воздух, ощутив невообразимое облегчение на душе. Из дома слышались причитания Евдокии и присоединившиеся к ним крики Василисы. Слушать это было несносно. Виктор спустился вниз по лестнице и уселся на последнюю ступеньку, положив голову на руки и прикрыв глаза, пытаясь доказать самому себе, что теперь такое время, что смерть буквально ходит за спиной каждого. «Виктор!» — узнал голос, окликнувший его сверху Зинаиды Максимовны капитан. «Возьми девочку, чтобы она не испугалась!» Виктор не успел и глазом моргнуть, как ему буквально вручили ребенка, словно переходящее знамя. Никитин даже ошалел слегка, не понимая, что ему теперь делать. А девчушка даже глазом не моргнула. Дети они вообще такие, легко приспосабливаются. Нервная система у них гибче, что ли? Да и воспринимают они все как-то спокойнее, более готовы к переменам. «Привет!» — ляпнул первое, что пришло в голову мужчина. «Привет!» — эхом отозвалась девчушка, не выговаривая букву «Р», и смущенно уткнулась ему носом в плечо, громко засопев, словно ежик. Что-то мягкое и практически невесомое защекотало его колючую щеку, успевшую покрыться щетиной, отчего смертельно захотелось почесать то место. Это ветерок растрепал светлые невесомые кудряшки, пахнувшие детством и давно забытым шампунем, кря-кря. На душе стало как-то спокойно и тепло, словно все заботы были далеко позади. Странное ощущение, непередаваемое. «А баба Дуся плакала!» — доверительно зашептала в самое ухо Каринка, щекоча дыханием уха Виктора. Тот немного отстранился и переспросил. «Да?» «Ага, и Вася тоже. Почему они плакали?» «И что тут ребенку скажешь?» «Дядя Сережа умер». Виктор решил, что лучше всего говорить правду. Так будет честнее. Да и как о таких темах говорить с детьми? Он не имел ни малейшего понятия. «Совсем, совсем умел?» С детской непосредственностью поинтересовалась девочка, сморщив лобик. «На небо улетел?» «Да», — кивнул Виктор, и почему-то запрокинул голову, чтобы взглянуть в небеса, или чтобы проверить, что Серега действительно там. «Мои мама с папой тоже там», — по-взрослому вздохнула девочка. «Мне так тетя Аня сказала, она хорошая». «Да», — согласился Виктор, — «хорошая». «И доблая». «И добрая», — автоматически повторил он, абсолютно не кривя душой. «Ты скучаешь по ним?» «Скучаю, скучаю за ними, очень-очень», — призналась девочка со вздохом. «Ты грустный». «Да, вспомнил кое-кого». «Это ничего», — обнадежила Каринка, убирая волосы с лица и морщась от солнечного света. «Тетя Аня придет и развеселит тебя». Виктор улыбнулся на такое заявление и потрепал девочку по макушке. «Ты козочку видела?» «Да, мы с бабой Зиной ее кормили. У нее такие смешные козленки, их много-много. У них лоски потом будут, сейчас они маленькие!» Каринка сложила большой и указательный пальцы, показывая размер родившихся козлят. Эта девчушка была как бальзам на душу. От общения с ней становилось хорошо и спокойно, словно от месячного отпуска на берегу теплого моря. Во дворе четко ощущался запах горящей древесины, напомнивший Виктору о его намерениях. Никитин собрался было подниматься и идти за сменной одеждой, когда скрипнули петли, после чего грохнула калитка. Видимо, кто-то очень торопился. Так торопился, что даже не удосужился ее придержать. Виктор даже повернул голову, чтобы взглянуть на этого торопыгу. Из-за раскинувшихся вечно зеленых кустов лаврового дерева буквально вылетела раскрасневшаяся от бега Аня, растрепанная с расстегнутой курткой, под которой виднелся врачебный халат, с голыми ногами, обутыми в матерчатые тапочки, в каких медсестры ходили по отделению и которые абсолютно не подходили для уличных прогулок в середину весны, Аня резко остановилась. Увидев сидящего на лестнице Виктора, приобнимающего щебечущую о чем-то Каринку, девушка даже сделала несколько шагов назад. «Живой!» — только и выдохнула она и схватилась за щеки, словно пытаясь прикрыть разлившийся по ним румянец. А после и вовсе прикрыл руками рот, все так же не отводя взгляда, смотря на Виктора, который, в свою очередь, удивленно глядел на нее, пытаясь понять, с чем же связана такая реакция. Откуда он мог знать, что еще со вчерашнего вечера по определенным слоям гарнизона поползли слухи о гибели милицейской группы, выбравшейся в город? Об этой новости Аня рассказала ее напарница, закрутившая роман с кем-то из заместителей командующего. Аня еле-еле выдержала ночное дежурство и последующий дневной прием, когда и пришла новость, что кому-то удалось вернуться. Тогда она и сорвалась, в чем была, бежала изо всех сил, а сейчас чувствовала, что силы вот-вот оставят ее. «Да что ж это такое?» — резко вскочил Виктор, аккуратно отстраняя девочку, увидев, как ходят ходуном руки у Ани, то ли от волнения, то ли от холода. Подскочив к ней, мужчина приобнял ее за плечи и мягко подтолкнул в сторону летней кухни. «Пойдемте, вам успокоиться нужно. Каринка, открывай дверь!» Но девчушка юркнула вверх по лестнице, обратно в дом, только завитушки волос и мелькнули перед глазами. Аню била крупная дрожь, и Виктор натурально испугался за нее, как бы она ни простыла и не заболела, подхватив какую-нибудь пневмонию или воспаление легких. «Анна Михайловна!» — укоризненно покачал головой Виктор, нажал кнопку электрического чайника, наплевав на всю экономию электроэнергии. Чайник тут же зашипел, нагревая воду. «Но нельзя же так! Ну что это вы удумали? Чуть ли не голой по улице бегать! Неужто за вами вновь мертвяки гнались, как в нашу первую встречу?» «Вы живы! Мне сказали, что в морг поступило тело мужчины из нашей команды, и я...» «Не придумали ничего лучше, как нестись, сломя голову домой, вместо того, чтобы пройти в морг и проверить?» Послышался щелчок выключившегося чайника. Аня молчала, а Виктор, не торопясь, залил кипяток в приготовленной чашке, используя один чайный пакетик на двоих. Приходилось экономить. «Кто погиб?» «Сергей Парков». «Бедная Евдокия Антоновна!» — покачала головой девушка, глядя на Виктора. «Но пусть это прозвучит кощунственно, но пусть лучше так». «В смысле?» «Я испугалась», — прошептала Аня, принимая протянутую чашку из рук капитана, только сейчас поняв всю глупость своего поступка. «Чего, если не секрет?» Виктор был далеко не дураком. Он, опер с почти десятилетним стажем, все прекрасно понимал. К тому же сложно было не заметить привязанность молодой медсестры, особенно когда половина группы уже чуть ли не в открытую подшучивала над ним из-за этого. Аня не отвечала. Медленно, стараясь не обжечься, потягивала горячий напиток, грея руки о керамическую чашку и задумчиво глядя куда-то поверх нее. Виктор тоже молчал, сидя напротив и не спрашивая ни о чем. Зачем? Потешить свое самолюбие, чтобы потом обидеть человека отказом? Аня поставила чашку на стол и посмотрела прямо в глаза Виктору, словно собираясь с духом. «Я люблю вас!» — выдохнула она. И тут же заговорила, быстро-быстро, словно боялась, что сейчас он ее прервет, и у нее больше не хватит смелости сказать ему это все вновь. «Я знаю, что это как-то старомодно, и что вы были женаты, но я полюбила вас с первой встречи, тогда, когда вы спасли меня. Я понимаю, что все, что я говорю, глупо и абсолютно не вовремя, но сегодня, когда я бежала сюда, я поняла, что не смогу жить, если вас, тебя убили, если больше не увижу тебя. Да, я дура, я знаю, ты недавно потерял жену, я даже не могу мечтать, чтобы мы... Черт, что я несу, прости меня!» Аня взвилась со стула, едва не опрокинув его от столь стремительного движения, и стремглав бросилась из кухни, не видя ничего перед собой от накатившихся на глаза слез. А Никитин так и остался сидеть, не зная, как правильно поступить. Остаться здесь и оставить ее наедине с распирающими эмоциями, или догнать и успокоить, сказав... Сказав что? Что все еще помнит Алену, что рана еще не зажила, и он попросту не может подпустить к себе вновь столь близко другого человека, пусть и крайне ему симпатичного. Виктор впервые сам для себя решился озвучить самому себе, что Аня ему симпатична. Раньше он старался гнать эти мысли от себя подальше, понимая, что это неправильно. Но последние события, развивающиеся столь стремительно, да и весь этот круговорот, закрутившийся с наступлением новой эпохи, заставляли по-другому смотреть на мир. В окруженном смертями мире, когда ежедневно гибнут люди, и вероятность погибнуть самому уверенно держится на верхних уровнях, желание жить ощущалось как нельзя остро. Это чувство было сродни тому, когда находишься в небольшом помещении, и недостаток кислорода заставляет дышать чаще, чтобы хоть как-то восполнить его, и уже ни о чем не мечтаешь так, как о глотке чистого свежего воздуха. Капитан вспомнил, как на него смотрела Аня, каким-то особым взглядом, немного наивным и одновременно восхищенным. И тут же перед глазами возникла его, Ленка, с грустью и укором в глазах, но в то же время с таким пониманием, словно хотела сказать, чтобы он не ставил крест на своей жизни и шел дальше. Но чувствовал ли он в себе силы, чтобы идти? В круговерти последних дней совсем не оставалось места для грусти и воспоминаний. Но стоит успокоиться и остановиться, как в груди опять появляется та щемящая пустота, способная затянуть в себя, как в черную дыру, любой зарождающийся огонь жизни. Виктор задумчиво посмотрел на дверь. Выходить все равно придется, даже под угрозой пересечься с Аней. Банные процедуры еще никто не отменял. Мужчина поднялся со стула, ополоснул чашки, вылив воду в кадушки стоявшего тут же рядом цветка, и направился к себе за сменной одеждой. Про целительные свойства водных процедур говорилось не зря. Даже после такого неудобного купания, как поливание себя ковшичком с теплой водой, на душе стало намного спокойнее, словно вода смыла весь негатив, накопившийся за последние дни. Вот бы она могла смыть еще и воспоминания. Но такого щедрого подарка судьба не удостоилась преподнести первому встречному. Переодевшись во все чистое, Виктор словно заново на свет родился. Теперь еще выспаться бы в волю. Стирка заняла больше времени, чем он предполагал. Вода быстро остывала, а руками много не настираешь. Кое-как удовлетворившись результатом и развесив на натянутые веревки тут же начавшую испускать пар одежду, мужчина вернулся в дом. Причитаний Евдокии слышно не было, и это, наверное, к счастью. Сейчас хотелось спокойствия и хоть как-то отстраниться от всеобщей суматохи и горя, вновь пришедшего в этот дом. А вот в коридоре он вновь столкнулся с Аней. Та явно почувствовала себя неудобно, ища глазами, куда бы сбежать. Но Виктор для себя решил, что необходимо прояснить всю ситуацию до конца, дабы не оставалось никаких недоговоренностей. «Анна Михайловна, постойте, погодите!» Никитин взял девушку за руку, чувствуя, какая холодная у нее кожа. Та уже успела переодеться в домашнее, темно-рыжий свитер с высоким воротником и джинсы на размер больше делали ее худенькую фигурку еще беззащитней. «Виктор, простите меня за тот сумбур, что я наговорила. Это все от волнения. Слишком переволновалась». Все же не стала вырываться девушка. «Я все прекрасно понимаю, но откровенность за откровенность. Вы... ты спасла меня. Именно ты не дала мне остаться в психушке и окончательно спятить. Ты верила, что я выкарабкаюсь, и я выкарабкался. Ты все это время была рядом со мной, помогала мне и поддерживала меня. И я это безмерно ценю. Ты даже не представляешь себе, насколько я это ценю. Сейчас ты – самое дорогое, что у меня есть на этом свете. Но пока, подчеркиваю, пока, я не смогу дать тебе большего. Я не хочу использовать тебя, тем самым так по-черному отблагодарив тебя за все, что ты для меня сделала. И я не хочу врать тебе». «И когда вы говорили, что я самое дорогое, это было правдой?» «Это есть правда», — честно признался Виктор, отмечая, как вспыхнули щеки девчонки. «Не сейчас, хорошая, не сейчас», — добавил он про себя мысленно, боясь давать ей призрачную надежду. «Быть может, потом, когда пройдет то щемящее чувство внутри, и я вновь буду готов впустить кого-либо в свою жизнь». «Не обижайся на меня и постарайся понять», — все же произнес вслух Виктор. «Я понимаю», — кивнула Аня и улыбнулась, слегка наклонив голову в сторону. Девушка мягко убрала свою руку и направилась дальше по коридору, остановившись через несколько шагов и, едва слышно, не поворачиваясь, произнесла: «Я подожду». «14.00. Город Севастополь. Акватория Севастопольской бухты. Сашка Смирнов. БДК, казалось, еле ползет, хотя тот шел на своей предельной скорости, чуть более 17 морских узлов, что равнялось почти 33 километрам в час. То есть при максимальном ходе Цезарь Куников достигнет пункта назначения за полчаса». У Сашки на душе кошки скребли. Тяжелый разговор с матерью вымотал из него все силы, а теперь он весь изнервничался, боясь, что они опоздают. Сашка напросился на ходовой мостик, где находились штурманская и рулевая рубки, место управления судном и несением вахт личным составом во время похода корабля, и теперь нетерпеливо перетаптывался возле одного из иллюминаторов, вглядываясь вдаль, словно это могло помочь кораблю идти быстрее. «Как быстро мы доплывем?» — в очередной раз задал тот же вопрос Сашка, чем вызвал тот же дружный смех находившихся на мостике рулевого, вахтенного помощника капитана и штурмана. Сашка сперва и не понял причины всеобщего веселья, а потом догадался, что сморозил глупость. «Минут 20 еще идти, вон уже молы показались», — показал рукой вахтенный. «Почему так долго? Мы же большую часть прошли!» «Навигация в самой бухте сложнее, чем в открытом море. Опасность представляют затопленные корабли, да и прочие подводные преграды, в основном в районе Павловского мыса. Ты, парень, никогда не замечал, как по бухте корабли идут на буксире?» — усмехнулся штурман. «А ты сейчас предлагаешь валиться на всех парах!» «Но мы же можем не успеть!» «Успеем!» — заверил вахтенный. Сашка, стоя у иллюминатора, пробарабанил пальцами по то ли низко висящей полке, то ли по узкому столику, над которым висел непонятный металлический прибор, похожий на прямоугольный ящик с двумя экранчиками и регуляторами, выкрашенный в бежевый цвет, как и все металлические детали в рубке, за исключением деревянной обивки стен. Парень еще никогда не видел главную бухту с такого ракурса. Было немного непривычно, но весьма занимательно. Корабль все ближе и ближе подходил к защищающим бухту молам. Вот, слева забелела Константиновская батарея, а справа на солнце заиграли золотом купола Владимирского собора, расположенного в историческом месте, в древнем городе Херсонес, знаменитом еще тем, что в этом месте принял крещение князь Владимир, тот, которого в летописях называли Красносолнышко. То, что это солнышко было красно-кровавым, летописи умалчивают, предпочитая закрывать глаза на сомнительные с точки зрения морали и общечеловеческих ценностей подвиги Святославовича, предшествующие его крещению. Ведь что там в учебниках истории обычно пишут? Ну, был такой внебрачный сын от рабыни. Отправили его в Новгород на княжение. А оттуда он уже то ли воспользовавшись междоусобицей между братьями, то ли сам братьев порешив, сел на киевский престол. Вот потом-то и началось самое веселье, о чем не напишут в учебниках истории. Одна история с Рогнедой чего стоит? Володька после того, как спесивая княжна Полоцкая в сватовстве ему отказала, обозвав сыном рабыни, отличился изобретательностью. Сперва Полоцк захватил, братьев Рогнеды перебил, а саму княжну, прямо на глазах ее отца, князя, снасильничал. Женился потом, правда. И то скорее потому, чтобы, так сказать, официально закрепиться в Полоцке. Одно дело захватить силой, а другое — жениться на единственной наследнице. И по иронии судьбы, именно сын Рогнеды, Ярослав, мудрый прозванным, унаследовал впоследствии стол киевский. В той истории тоже не все чисто было. Но от осинки не родятся апельсинки. Да и сложно в те года было оставаться чистеньким и не замарать себя в крови. Как только Цезарь Куников миновал молы, он начал сбавлять ход. Сашка это понял по скорости движения берега. Справа, вскинув оружие к небу и указывая рукой в сторону предположительного врага, застыл великанский матрос, а следующий за ним солдат шел в атаку в вечном порыве сломить врага. А следующий за ним солдат шел в атаку в вечном порыве сломить врага. Чем ближе БДК подходил к месту назначения, тем более нервным становился Сашка. И это волнение не осталось незамеченным. «Эй, Салабон, ты че нервничаешь?» «Да ничего!» — повернулся спиной к иллюминатору Сашка и хлопнул рукой по полочке. «Как можно спуститься в десантный отсек?» «Сейчас кто-нибудь поднимется и проведет тебя в твиндек, а то сам заблудишься. А потом на корабле появится очередная байка про черного матроса!» Сашка кивнул, чисто логически догадавшись, что такое твиндек, и вновь отвернулся к стеклу. Он настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как вахтенный вызвал кого-то по внутренней связи, и как прошло время до того, как его дернули за рукав. «Тебя, что ли, отвезти вниз нужно?» Недовольно скривил губы стоявший позади Сашки парень. Он был немногим старше Смирнова, может, даже одного возраста, с лихо заломленным на бок черным беретом и в зеленом армейском камуфляже. Сашка почему-то всегда считал, что матросы должны ходить в темно-синей форме, а не во вполне сухопутном комке. «Угу! Ну пойдем!» — кивнул парень и направился к выходу с мостика. Следуя за матросом по узким коридорам, разделенным водонепроницаемыми переборками, призванными блокировать отсеки в случае пробоин во избежание затопления корабля, Сашка удивлялся, как тут не начать страдать клаустрофобией. Узкие пространства с едва не задевающим голову потолком, кругом один металл и яркие потолочные светильники. «Слушай, парень, ты же срочник?» «Не, контрактник», — обернулся парень. «Вот, первый контракт заключил. А тут такое...» «А домой ты не собираешься возвращаться?» «Не!» «А почему?» — удивился Сашка. «Ну ладно он, покойный отец с матерью и сеструхой, несмотря на то, что поселились в другом месте, нежели он, но все же находились в том же городке». «А зачем?» — пожал плечами матрос. «Мамка бухает в черную без просыха, а батя сдернул от нас лет 10 назад, так что я без понятия, что он и где он, так что некуда мне возвращаться». «Бывает!» Сашка в сопровождении парня спускался все ниже и ниже, минуя железные трапы с решетчатыми ступенями, пока не спустились в танковый трюм, где стояла длинная цепочка БТРов, БМПшек и машин неизвестного Сашке назначения, чем-то похожих на БМП, но в то же время немного другой конструкции. Трюм, где собирался десант и техника, был таким длинным, что разглядеть противоположный край было практически невозможно. Возле одного из БТРов толпились солдаты, вернее, правильно было бы говорить, матросы, хоть это и была пехота, но все же морская. Они, как ни в чем не бывало, смеялись и шутили, придерживая оружие и поправляя каски. А вот Сашке было совсем не до смеху, он даже расслабиться не мог, был напряженный, как струна. И как ни странно, сейчас он по-другому взглянул на слабость некоторых, курению марихуаны. «И о чем задумался?» Неслышно подошел сзади Павел Степанович, хлопнув парня по спине. А Сашка и сам не знал, о чем конкретно были его мысли. «Если честно, то не знаю, как-то сразу обо всем и ни о чем конкретно». «А-а-а!» — многозначительно кивнул Бондаренко. «Бывает! Ты вот что!» Не мандражируй раньше времени, понятно? А если не успеем, что тогда? Что ты хочешь от меня услышать? Что все будет хорошо? Или что даже если будет плохо, то плохо будет всем? Я не знаю. Саня, послушай меня. Ты сам видел укрепления, что мы наваяли. Надолго их, конечно же, не хватит. Но задержать колонну часов на 12 вполне. Другой вопрос. Какой мир нас ожидает завтра? Внезапно замигала красная лампочка под самым потолком, и протяжно и мерзко завыла сирена. «Что это?» — испугался Сашка, оглядываясь по сторонам и глядя, как солдаты все разом начали грузиться в пустые БТРы. «Наверное, команда готовности!» — пожал плечами Бондаренко. «А нам что делать? Следовать за всеми! Эй, матрос, где командир?» Один из морпехов с явно выраженной азиатской внешностью, скуластый и узкоглазый, кивнул куда-то в сторону окончания транспортного отсека, завершающегося аппарелью. «Пойдем, тоже будем грузиться!» Сашка и Павел Степанович предпоследними вошли в командирский бронетранспортер, поэтому они не видели, как 100-метровый корабль с десантом в своих недрах пошел практически к берегу, что было возможным из-за немного задранного носа. Носовые ворота начали раскрываться, словно обнажая нутро этого металлического гиганта, после чего опустилась тяжелая аппарель, коснувшись дна, чем взбаламутила песок и потревожила морских обитателей, которые блестящей стайкой тут же кинулись в рассыпную. А потом дружно завелись двигатели бронированных машин, испуская клубы дыма из выхлопных труб. Первой пошла командирская машина, спустившись по ребристой поверхности аппарели и начав перебирать мощными колесами морское дно, пока не выбралась на небольшой галечный пляж, что завершал нижний плац, и оттуда череда бронированных машин направилась вверх по дороге, следуя прямиком к основному месту обороны, повороту Симферопольского шоссе, в простонародье именуемом «Звездочка». По пути им попадались удивительные местные обитатели, для которых подобный десант с моря был более чем неожиданностью. Настороженные и испуганные люди, не знавшие радоваться или пугаться, предпочитали держаться подальше от незнакомых военных. О планах командования обратиться за помощью казачинским морпехам мало кто знал. Возле студенческого общежития, на первом этаже которого ранее располагалась специальная комендатура по охране исследовательского ядерного реактора ИР-100, а сейчас остался только пост связистов, колонна остановилась. Бондаренко, оставив Сашку на месте, выскочил и бросился куда-то. Саня наверняка не знал, но предполагал, что за свежими данными. Пока парень сидел внутри брони, он задумался над тем, чтобы научиться водить бронетранспортер. Это умение уж точно лишним не будет в новых реалиях. Бондаренко вернулся довольно быстро, перебросился парой фраз с командиром роты в звании майора. Тот кивнул и приказал мехводу двигать дальше. Вообще, интересно получалось. Срочников и контрабасов в звании сержанта, неважно, младшего или старшего, в этой группе было немного. Основной костяк составляли офицеры, от лейтенантов всех мастей до капитанов и парочки майоров. Но те были на должности замком роты, один по воспитательной части, небольшого роста, пузатый и мордатый, а второй по всем остальным вопросам, длинный и худощавый. Вот их между собой и называли «штепсель» и «тарапунька». Но самое удивительное, что толстячок-политрук, вопреки всем байкам про замполитов, оказался весьма веселым и компанейским мужиком. Сашка постеснялся в силу возраста с ним беседовать, а вот Бондаренко сразу же нашел с ним общий язык, успев пообщаться до посадки по машинам. Сашка заметил, что уже воспринимает городок как свой дом. Именно такое ощущение, сродни ощущениям при возвращении домой, он сейчас и испытал. Он предложил матери перебраться сюда, но та как-то безрадостно восприняла это предложение, аргументировав тем, что так она ближе к могиле отца, да и Оксанка только-только начала постигать азы своей работы, где уже успела проявить себя. Колонна проехала пустой, но неплохо оборудованный блокпост, готовый при необходимости принять к себе обороняющихся, отступающих с предыдущих точек. Ротный не был разговорчивым, говорил кратко и только по делу, переговариваясь с заместителем и периодически задавал вопросы Павлу Степановичу. А вот Сашке на нервной почве так и хотелось с кем-нибудь поговорить. На заправке возле Маккензиевского железнодорожного переезда стояло около десятка разнообразных агрегатов, в которых легко угадывались черты некогда легковых машин, и один автобус средней вместительности с наваренными металлическими отвалами и решетками, защищающими лобовое и боковые стекла. Вместо пассажирских окон остались только металлические листы с прорезанными узкими окошками-бойницами. Оставалось совсем немного миновать кладбище, заброшенные воинские склады, и колонна окажется на месте. Столбы черного коптящего дыма стали видны еще от кладбища, что заставило колонну немного ускориться, но из-за резких поворотов дороги кардинально изменить скорость, не боясь улететь в кювет, не удалось. Возле пересечения основных городских шоссе, где и располагалась основная точка обороны, было людно. Вооруженные автоматами и винтовками люди окружили сбившихся в кучу людей в камуфляже, явно пленных. Некоторые из них были ранеными, другие с закопченными черными лицами. Ротный похлопал мехвода по плечу и ткнул пальцем на обочину возле самого перекрестка. Сашка чуть ли не носом прилип к смотровому окошку в желании рассмотреть происходящее на улице во всех подробностях, пока Бондаренко не дернул его за куртку. «Приехали! Конечная! На выход, Саня!» «20.30. Город Севастополь. Голландия. Андрей Доронин». Шамилю так и не удалось найти потерявшийся БТР и ЗИЛ. Тех на указанном месте не оказалось, но следы были, а значит, Еременко не соврал. Скорее всего, те, услышав взрывы, дали дёру на базу за подмогой. А вот на посту возле звездочки состоялся приинтереснейший разговор с принявшим на себя командование младшим лейтенантом Еременко. Всего пары вопросов хватило, чтобы понять, что пацанов жестко налюбили, обманули то бишь. Когда Андрей рассказал все, как было на самом деле, глаза у Мамлея рисковали сравняться размером с пятикопеечную монету, а сам Доронин только мысленно подхихикивал над молодым пацаном, понимая, как того подставил Лобов. Ни о каком приказе о зачистке Голландии командование Золотой Балки, скорее всего, и понятия не имело, а заправлял всем преснопамятный Алалыч, чья воспаленная, свалившаяся властью и полномочиями самодеятельность, подтолкнули его выдать преступный приказ. Конечно, сейчас сказать точно сложно было, но тот факт, что приказ исходил непосредственно от Лобова, о многом говорил. Да и Лобов был далеко не дурак, всей правды никому не рассказал, даже погибшему командиру этого отряда. Тот искренне верил, что сбежавшие из симферопольской тюрьмы уголовники-рецидивисты, имеющие за плечами не одну ходку, захватили подконтрольный Золотой Балки университет, перебили небольшой гарнизон и гражданских, завладели оружием и творят всяческие непотребства. Что ж, с фантазией у полковника все было хорошо, да только вот он не мог не знать, что симферопольских зэков перебили еще больше недель назад. Но эту информацию особо не афишировали, поэтому она очень пригодилась для легенды. А пояснить вышестоящему начальству, куда рванул отряд с численностью более сотни? Да запросто, начиная от усиления голландского гарнизона, заканчивая разведкой в армянском направлении, где по разномастным слухам могли запустить генерацию электроэнергии на заводе «Титан». Мощность там хоть и небольшая, пара мегаватт всего, при полном объеме работы завода, что в нынешние времена полнейшая фантастика. Но даже если брать только эти несчастные 2 мегаватта, то для запитки пары-тройки поселений, что остались на полуострове, хватит с головой. И это не считая ветряков в районе Донузлава и полей солнечных батарей под Симферополем. Главное успеть договориться с новыми хозяевами. Как нельзя вовремя поспели морпехи из казачки. Все же Сашке и Павлу Степановичу удалось убедить тех помочь, несмотря на острое нежелание тех ввязываться в чужой конфликт. 7 бронетранспортеров, 3 боевые машины пехоты и 2 мотолыги были хорошим подспорьем во все еще не закончившемся конфликте. Через командирский БТР Доронин вышел на связь с университетом, где рассказал о своих подозрениях Толе Иваненко, а тот, в свою очередь, подтвердил, что и ему все приказы отдавал Лобов. Затем Андрей связался с казачкой, поблагодарил за помощь и поделился своими мыслями с ними. На том конце пообещали в кратчайшие сроки связаться с Золотой Балкой, а пока заверили в том, что при любом раскладе группа усиления будет готова помочь. Доронин в любой момент ждал сигнала со стороны трассы о том, что идет новая колонна, но так и не дождался. Уже стемнело, от холода руки коченели, но в целях маскировки костры разводить было строго запрещено. Когда в командирском бетере пискнула рация, и голос на том конце заверил, что ситуация разрешена. Взбаламутивший на пустом месте воду полковник Лобов, виновный в гибели солдат, арестован и по законам военного времени расстрелян. Так что гарнизон может возвращаться в штатный режим несения службы. Вот тогда Доронин и смог наконец выдохнуть, даже не веря, что удалось решить этот вопрос без потерь с их стороны. Конечно, погибших солдат было безмерно жалко, но сделай он все по-другому, жертв было бы намного больше. А их жизни на совести того, кто отдал им преступный приказ. Укрепленный пост на звездочке все же оставили. Доронин хотел лично пообщаться с командующим Золотой Балки и только по результатам разговора выдать приказ о снятии поста. К счастью, командующий выслушал доклад Доронина и информацию о Лобове подтвердил. Никто в штабе ни о какой зачистке гарнизона приказа не давал, равно как и о том, чтобы Доронин своими силами совался в центр города. Это была полностью инициатива Лобова. После чего последовал тяжелый, но необходимый разговор об отделении, в ходе которого Андрея всячески убеждали остаться, суля всемыслимое благо. Но поняв, что результат останется тот же, попросту пожелали счастливого пути и заверили, что при необходимости Голландия всегда может рассчитывать на любую помощь. Морпехов покормили ужином и, поблагодарив за помощь, отпустили, дав в нагрузку пожелавших сменить место жительства женщин, жен разгромленных в Инкермане бандитов-работорговцев. Все же конфликты между ними и бывшими рабынями то и дело вспыхивали, а так хоть какое-то решение этой проблемы. Пленные солдаты, выжившие при засаде на президентской дороге, были освобождены. Им также предложили принять баню, чтобы смыть копоть на лицах и поужинать. Те, конечно же, согласились, но хранили какое-то угрюмое молчание. Андрей понимал их настроение, поэтому лезть в душу не спешил. Но вот когда к нему подошел тот самый, младший лейтенант Еременко, и озвучил свое и еще нескольких солдат решение остаться, возражать не стал, а наоборот, крайне приветствовал это стремление. Сейчас ему как никогда нужны были бойцы. К тому же автопарк гарнизона пополнился трофейным БТРом и ЗИЛом, который хоть и был слегка поврежден, но жизненно важные детали были не задеты. Тела всех погибших там бойцов позже собрали и с почестями, причитающимися погибшим при исполнении воинского долга, похоронили. Как могли, так и почтили память обманутых парней. После ужина было решено провести совещание, где уже обсуждался дальнейший план действий на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Все же теперь приходилось жить своей головой, полагаться было не на кого. Шамиль не досидел до конца, отпросился, клятвенно пообещав на завтра навестить Андрея и узнать результаты сегодняшнего мозгового штурма, рискующего переродиться в банальную пьянку. Кто-то приволок пару бутылок коньяка, а в авторстве никто не признавался. Андрей, поняв, что сегодня все равно ничего путного не выйдет, отпустил Корниенко, который тут же помчался к заждавшейся его Ларисе. Сашка же, по возвращению в родные стены, сходил в молельню, что оборудовала матушка Юлия, в одном из многочисленных кабинетов университета, спасенная из мертвого центра во время одного из рейдов. Поставил свечку за упокой отца и за здравие матери с сестрой, и, как ни странно, Доронина. После чего проведал грустившего от того, что его не взяли с собой, Пашку, рассказав все детали своего путешествия и с удовольствием наблюдая за реакцией приятеля. А после посещения санчасти завалился спать, терзаемый яркими сновидениями из-за чересчур возбужденной нервной системы. Коньяк быстро закончился, но даже той незначительной дозы, которая выпала каждому из присутствующих, хватило, чтобы почувствовать приятное расслабление и легкое головокружение. Но усталость, бессонная ночь и моральное напряжение до того измотали мужчин, что те начали разбредаться один за другим, пока в кабинете у Андрея не осталось всего трое. Он сам, Сашка Черепнев и Павел Степанович Бондаренко. «Ну что, командир, каково оно?» — усмехнулся Бондаренко. «Что именно, Павел Степанович?» — не понял вопроса Андрей, расшнуровав берцы и с удовольствием закинув ноги на опустевший соседний стул. «Праздновать победу!» «Да разве ж это победа? Мы легко отделались. Пацанов, правда, погубили не за грош». «Ты вот еще начни тут корить себя!» Тут же влез Череп, по своей привычке, усевшись на подоконник и затянув сигарету, выдыхая дым в приоткрытую щель окна. «Неизвестно, что было бы, если бы мы не нанесли превентивный удар!» «Да все понятно, но неприятно. А вообще, мужики, страшно как-то. Не сделали ли мы ошибку? Лучше бы Лобова в расход пустили, и больше бы он нам палки в колеса не ставил». «Я тебе, Андрюха, вот что скажу!» Взял слово Бондаренко. Он, как самый старший из этой компании, волей судьбы оказавшийся в этом месте, мог вот так по-простому обращаться к каждому из мужчин, тогда как к нему всегда обращались по имени-отчеству. «Послушай меня, старого седого вояку, успевшего побывать по ту сторону закона. То, что твой этот Лобов все заварил, оно понятно. Но то, что его так быстро приговорили, подозрительно. Чуется мне, что кто-то из тамошнего генштаба, или как оно сейчас называется, решил подтереть хвосты. И чтобы Лобов не запел, быстренько того убрали. А по поводу правильно-неправильно, ты не переживай. История рассудит, верный мы выбор сделали или нет. Поживем, увидим». 14 апреля, 10:00, город Джанкой, Федор Стрельченко. Федор проснулся от того, что к нему кто-то прикоснулся. Проснулся резко, подскочил с криком, испугав тем самым Дильназ до полусмерти. — Т «Ты чего?» — обиженно распахнула глаза та, после того, как успокоилась и смогла выговорить хоть слово. «Сон снился дурной!» Не веря еще, что проснулся, ответил Федор. Сильно испугалась. «Немного? Ты так страшно закричал!» «Прости, моя хорошая!» Федор потер двумя руками глаза и вновь перевел взгляд на обеспокоенную жену. «Который час?» «Да уже начало 11-го». «Ночи!» Сбился со счета времени мужчина из-за плотных покрывал, прикрывающих окна и практически не пропускающих свет, отчего в комнате царил полумрак. «Да какое там? Дня!» Дельнас кивнула в сторону небольшого окошка, через которое можно было видеть калитку и часть улицы. «Ох, ничего себе!» — спохватился Федор. «Что ж ты меня раньше не разбудила?» «Да не хотела тебя тревожить. Ты за последнее время сильно перенервничал». «Это да. А остальные где?» «Кто где?» — пожала плечами жена Федора. «Кто в доме, кто во дворе на веранде сидит, чтобы с улицы не заметили. Девушки отсыпаются. Степан тоже. Его рана раскрылась. Пришлось перевязку делать. Все же не стоило ему решаться на эту авантюру». «Это его выбор, и не нам его судить», — пресек начинающееся обсуждение другого человека Федор, отчего жена тут же обиженно поджала губы. Пока мужчины отсутствовали, ей многое рассказала Степанова сестра, отчего у Дельнас сложилось не совсем приятное впечатление о Кате. Да что уж там говорить, она была не в восторге, что подобного поведения девушка оказалась в их компании. Нет, Дельнас не была ханжой, но предательство, в том числе и супружеского, не могла понять. Так что вести задушевные беседы с новыми гостями, приведенными ночью, она не собиралась. На правах хозяйки дома выделила им спальные места, и на том спасибо пусть скажут. В какой-то момент дом наполнился гулом и шумом. Проснулись парни и начали живо собираться и проверять, все ли собрано, все ли на месте. Потом все по очереди заходили в ванную комнату, где умывались колодезной, хоть и нагретой на печке водой, поливая себе из пластикового ковшика. В общем, в доме царил непривычный шум-гам. Только из дальней комнатушки раздавался поистине богатырский храп Сереги, которому все было нипочем. Завтракали быстро, понимая, что лишнего времени у них попросту нет. Несколько раз оживала рация, которую нашли у незваных гостей. Те хоть и нашли еще вчера, а теперь, судя по разговорам, искали самого Федора, логически связав убийство троих мужчин с домом, где их убили. Потому из городка нужно было убираться как можно скорее. Все же их компанию сложно было не заметить в таком маленьком городишке, даже после того, как они изменили место дислокации по настоянию Стрельченко. Спасенная ночью Катя вела себя непривычно тихо. А вот ее подруга, по несчастью, наоборот, радовалась, что ее не выгнали, и всячески старалась казаться полезной, производя при этом больше шума, чем пользы. В конце концов, когда все уже поели и проснулся Серега, было решено выбираться. Мужчины несколько раз проинструктировали женщин о том, что им предстоит делать. В основном сидеть и не высовываться, не мешая мужчинам выполнять задуманное. И еще раз повторили: кто чем должен быть занят. «Так, сестрена, тебе нужно будет вспомнить навыки стрельбы, потому как у нас бойцов не хватает». Иван потеребил по светловолосой макушке Наташу, которая тут же согласно кивнула и с готовностью приняла карабин, внимательно слушая и повторяя все, что ей говорили и показывали. «Я тоже стрелять умею», выступила спасенная ночью за компанию девушка, представившаяся впоследствии Дашей, но удостоилась только удивленных взглядов, пары нелицеприятных эпитетов и фразы что-то типа: «Ага, нашла дураков, первому попавшемуся оружие давать! Скажи спасибо, что не поперли!» Ровно в 11 часов утра, загрузившись в две машины, группа людей выехала в сторону вокзала. Погода опять преподнесла сюрприз. После вчерашнего небольшого перерыва небо опять начало затягивать облаками. Иван, что был сейчас за рулем трофейной инкассаторской машины, несколько раз покосился на тучу и с содроганием вспомнил хлюпающую в берцах воду. Мерзкое ощущение, надо сказать, да и здоровью не способствует, хотя Бог миловал, и ни он, ни Серега не заболели. В зеркало заднего вида были видны сидевшие в салоне Федор с женой, о чем-то шепчущиеся. И ведь странно-то как, вдруг подумалось Ивану Марченко, ведь он мне совсем не понравился изначально, подозрительным казался, а на самом деле оказался мужиком довольно неплохим. Пора заканчивать делать преждевременные выводы. Иван покосился на рядом сидевшую Наталью и снова согласно кивнул своим мыслям. Все же весь тот переплет, в который они угодили, произошел только из-за того, что он, не разобравшись, как говорится, потерял планку. И ведь если подумать, ну сколько на свете девчонок со светлыми волосами? Он ведь даже лица той, которую скинули в общую погребальную яму, не видел. Нервы, чтоб им пусто было. Так беспокоился о сестре, что готов был в любой маломальски похожей на нее девахе увидеть Наташку. Эх, снова глянул на мирно сидящую рядом сестрену, держащую карабин, для верности зажатый еще и коленями. А ведь еще про отца нужно ей как-то сказать. Но вот как тут не нервничать? Федор, сидевший на сумке со шмотками, вновь начал было объяснять жене, что переехать — это разумное решение, что это лучший выход, как она огорошила его встречным вопросом. «Я все спросить тебя хотела. Алим обмолвился, что тебя вызывает Джамиль. Какие у тебя могут быть дела с ним? Ты же сам говорил, что с ним никаких дел не имеешь!» Глядя из-под лобья, негромко поинтересовалась Дильнас. Федор не сразу ответил. Он старался подобрать слова, чтобы как-то помягче объяснить жене самую главную причину, почему он все же решился перебраться в другое поселение. В прямом смысле слова, рискуя головой. Но как ей, доброму и светлому человеку, который никому и никогда не желал зла и, соответственно, того же ждал и от людей, объяснить, что ее муж был вынужден работать на того, кто держал в страхе оставшихся жителей городка? «Почему ты молчишь, Федор?» Словно прочитала его мысли Дильнас. «У тебя секреты от меня?» «Тебе лучше этого не знать!» Отстранился Федор и побарабанил пальцами по прикладу автомата, покоящемуся на его коленях. «Почему? Что произошло?» Диля приобняла мужа правой рукой, успокаивающе поглаживая того по предплечью. «Ты никогда ничего от меня не скрывал, а в последнее время... Я ведь тебе ничего не говорила, но в последнее время ты стал каким-то другим». «Все нормально, тебе показалось. Тем более после всех этих событий, у всех нервы на пределе, так чему ты удивляешься?» Попытка Федора отделаться ничего не значащими дежурными фразами потерпела полное фиаско. «Я удивляюсь тому», — с укором в голосе прошептала Диля, — «что мой муж мне врет». Больше она ни про что не спрашивала, а вот Федор сидел как в воду опущенный. Да, он врал, но что ей сказать, ведь частенько твердят, что лучше говорить правду, чем неумело и явно лгать. Но у Федора язык не поворачивался признаться, что он по приказу Джамиля убивал ни в чем не повинных людей. Конечно, убивал не потому, что ему это нравилось, и он получал от этого удовольствие, даже не потому, что Джамиль платил ему. Он ничего не получал взамен, кроме того, что его семью оставили в покое. Ведь именно этот бывший торгаш, понявший, что лучше всего ловить рыбу в мутной воде, и поспособствовал остужению пыла родственников Дильнас, грозившихся избавить ее от постыдного брака с иноверцем. Федора попросту собирались убить, но и саму Дилю преследовала бы та же судьба. И это было самое страшное. В нынешних владениях Джамиля словно помешались на религии, притом в ее какой-то странной, абсолютно извращенной форме. Местный хозяин закрывал глаза на притон и на алкоголь, хотя большинство так называемых последователей пророка, которые пяткой в грудь себя били, призывая жить по законам шариата, сами эти самые законы безбожно нарушали. Конечно, этому способствовала специфика смешанного населения. Но и радикалов исламских движений тоже хватало. Ни для кого особым секретом не было, что в Крыму при помощи южных партнеров финансировались некие организации, всеми силами помогающие не только братьям по вере на Северном Кавказе, но и другим, не менее одиозным личностям, входящим в правящие элиты страны. И именно представители этих организаций теперь начинали мутить воду. Федор даже был свидетелем казни одной пары. Те жили вместе, не будучи в официальном браке, совершенно по всем исламским традициям. Таких попросту закопали живьем. У Федора до сих пор перед глазами стояла дышащая земля. И как о таком говорить жене? Нет, пусть она лучше пребывает в блаженном неведении. «Если мне не изменяет память, то приехали!» — крикнул в салон и тут же повторил в рацию Иван. Небольшая моторола, прикрепленная на нагрудном кармане, что-то отрезкнула в ответ и замолчала. «Надо бы контакты проверить», — задумался он. «Или не надо? Выкинуть к чертям собачьим, а самим попытаться найти новую». «Давай, выгружаемся! Только клювом не щелкай! По сторонам поглядывать не забывай! Эти твари развиваются, могут накинуться из засады!» — посоветовал он сестре и сам закрутил головой по сторонам. Правее, взвизгнув тормозами, припарковал свой внедорожник Степан, из которого тут же высыпались, как горошины из стручка, оставшиеся члены группы. По испуганному лицу Кристины было видно, что ей очень неприятно находиться на открытом пространстве, даже боязно как-то. Она все время старалась держаться поближе к Сереге, обхватив себя руками. Серега же, от лишнего внимания симпатичной, кореглазой девчонки, и вовсе павлином ходил, не подозревая, что тем самым удостаивался подозрительных взглядов от Степана, который ревностно следил за двоюродной сестрой. А вот за самим Степаном приглядывала Катерина. Она пару раз пыталась заговорить с бывшим мужем, но тот абсолютно не шел на контакт, находя тысячу причин быть в другом месте. Площадь перед вокзалом не была пустынной. Картина была стандартная: брошенные машины и несколько бродячих мертвяков, как неизменный лик нового города. Отличия были только в дороговизне машин и количестве мертвых. Конечно, последние сразу же заинтересовались неожиданно появившимися людьми и тут же довольно споро засеменили в их направлении. «Так, мужики, не спим! Степа, ты знаешь, что делать?» — хлопнул Степана по плечу Леха. «А нам нужно скорее все дела сделать!» Степан с готовностью кивнул, и в сопровождении Кристины и Дильнас, оставшихся под его опекой, занял позицию в бронированном авто, беря на прицел первого мертвяка, пока остальные, похватав оружие, припустились к запримеченному ранее тепловозу. «А нам куда?» Растерянно хлопала ресницами Катерина. «Степ, нам с Дашкой что делать?» «Что делать, что делать?» — пробурчал он. «Сидеть на сиденье и молча ждать!» Федор, не делая лишнего крюка в поисках спуска к рельсам, попросту аккуратно спрыгнул с перрона и рванул дальше, стараясь не упустить ни единой мелочи. Судя по шуршанию гравия, остальные последовали его примеру, и теперь все вместе неслись в сторону Птола. «Справа! Мертвяк!» — испуганно пискнула Наталья. «Минус один!» — пробормотал Сергей, мысленно обругав себя, что не позаботился о распределении секторов обстрела. А то вот сейчас все несутся, как стадо баранов, а в случае чего могут друг друга перестрелять. И все это будет исключительно из-за непрофессионализма и неподготовленности. «Вано, ты держи левый фланг!» Стараясь дышать правильно, принялся наверстывать упущенное Якименко. «Я держу правый! Федор, ты отвечаешь за авангард!» «Доброе!» — усиленно закивал Стрельченко. «Наташа, ты поглядываешь назад. Тебя страхует Леха. Глядишь, из двоих неполноценных бойцов слепим одного полноценного!» Никто не возражал, только МЧСник недовольно крякнул из-за того, что его назвали неполноценным. Но скорость группы немного упала, в основном из-за Натальи, которой все было мало того, что в новинку, так еще и обуви подходящей не было. Мужики-то в берцах щеголяли, никакой гравий не страшен, а вот ей в тонких легких балетках по острым камням бежать да еще и спиной, было то еще удовольствие. Тепловоз, к счастью, никуда за ночь не делся, а вот парочка изрядно погрызанных зомбака на пути все же как-то забрела. Но нужно было отдать должное, все сработали на твердую четверку. Никто не лез поперек батьки в пекло, даже Наталья. Но только потому, что о присутствии мертвяков узнала только после того, как грохнули выстрелы, вспугнув стаю ворон, засевших на ближайшем дереве. «Ой!» — взвизгнула девчонка и покрепче сжала карабин. «Стреляют!» «Ага, это же Серега с Ванькой только что завалили зомбака!» «Нет, там стреляют!» — кивнула девчонка в сторону перрона, где и вправду раздавались редкие выстрелы. Видать, Степан отстреливался потихоньку, но, судя по малой интенсивности стрельбы, пока все было под контролем. «Так, булки не расслабляем!» — принял командование на себя Федор. «Помним, о чем мы договаривались. Тогда вперед и с песней! Леха, за мной!» Алексей с Федором рванули к примеченному тепловозу, а Сергей пока распределил новые сектора наблюдения. К счастью, через несколько минут раздался характерный звук, и выбранный тягач медленно тронулся с места под радостные возгласы Ивана и перепуганные, но полные ликования ойки Натальи. Локомотив взял направление к месту стоянки состава, а охранная команда со всех ног рванула вслед за ним. Нужно было делать все очень быстро. Ненужная суета могла привлечь внимание не только мертвых, но и живых. А вот вторых здесь очень не хотелось бы видеть. Запыхались ребята изрядно, да и участившаяся стрельба заставляла беспокойно поглядывать в сторону вокзала. Но Степан по рации заверял, что пока все хорошо, прекрасная маркиза. В это, конечно, хотелось верить. Федор усердно повторял последовательность нажатия рычагов и кнопок и едва не зазевался, чтобы вовремя остановить локомотив, но, спохватившись, исправил свою оплошность. «Все, Лех, давай, все, как я объяснял!» «Ага!» — с готовностью кивнул МЧСник и поспешил выбраться из локомотива. Действительно, в прицепке старых огромных вагонов и цистерн, от которых на несколько метров разило горючкой, не было ничего сложного, но все же это было для него впервые, и он слегка нервничал. Но все прошло более чем успешно. Леха отпрыгнул на несколько метров в сторону и помахал выглядывающему в боковое окошко Федору, что, мол, все готово. Тот кивнул и вернулся за пульт управления, прогрохотав вагонами несколько метров, проверяя надежность цепки и сработку тормозной системы. Волна ликования и гордости за себя любимого накрыла Леху с головой. Но впереди еще была нелегкая задача. Необходимо было к этому составу присоединить дополнительные вагоны, которые еще и найти нужно было, а уж потом убираться отсюда. Федор медленно тронул состав с места и, постепенно набирая скорость, проехал метров 500 вперед, где остановился и выскочил на улицу. Гул двигателя и то ли треск, то ли скрип вагонов эхом разнесся по мертвому вокзалу, напомнив некогда царившую здесь суету и шум. Крепко держа автомат и стараясь поднимать повыше ноги, дабы не споткнуться, Федор бросился обратно к ожидающему его Лехе и группе прикрытия, которые были заняты исключительно своим делом, заключавшимся в тщательном осмотре территории и обнаружении потенциальной опасности. «Мужики, айда за мной!» Не сбавляя скорости, прохрустел гравием Федор, пробегая мимо замершего Сереги. Пассажирский вагон пришлось поискать. Конечно, поезда здесь были, и в достаточном количестве, но все упиралось в возможность выруливания на нужную колею. Леха с Федором снова приступили к отцепке-прицепке, а остальные заняли новые позиции. Наталья все время нервно дергала головой, не решаясь опустить доверенный ей карабин. Боялась, что как только, так сразу толпы зомби и попрут на нее. Вот и держала его все время наготове, отчего руки уже нещадно ныли. Хоть 4 килограмма и не такой большой вес, но и он давал о себе знать, если быть постоянно в напряжении. «Всем внимание!» — прошуршала рация у Ивана голосом Степаны. «Наблюдаю несколько машин, проехавших мимо. Соблюдаем режим тишины!» Марченко нервно чертыхнулся и переглянулся с вмиг посерьезневшим Серегой. «Какой уж тут режим тишины, если любой звук, что гром! Они вообще-то здесь вагоны туда-сюда двигают!» «Леха, надо бы побыстрее!» — поторопил того Иван и с надеждой посмотрел на локомотив, который должен был притолкать нужный вагон к основному составу. «Как же все не вовремя! Как же не вовремя!» — ворчал себе под нос Федор, слыша переговоры по рации, реквизированной у вчерашних гостей, и поерзывая в старом, но все еще удобном кресле машиниста. Увидев отмашку Лехи, Федор, нарушая все мыслимые инструкции, которые в новых реалиях были попросту невыполнимы, аккуратно тронулся с места, не дожидаясь традиционных слов «Верно, выполняйте!». Приходилось часто поглядывать на находившийся в углу под черным ящиком скоростиметр, напоминающий привычный автомобильный спидометр, но усиленный еще и электронным табло. Зеленые циферки показывали не только текущую скорость, но и ускорение, потому как из-за инертности движения многотонного состава бывало порой непонятно, тормозит или разгоняется поезд. В динамике рации раздался встревоженный голос Степана. «Сюда сбредаются мертвяки! Из-за выстрелов! Их все больше и больше!» «Не рыпайся пока!» — ответил Серега. «Пусть местные подальше свалят!» Но все же звуки выстрелов раздались, и стрелял отнюдь не Степан. Иван, завалив непонятно откуда взявшегося здесь зомби, кивнул остальным. «Мимо вагонов! Тоже аккуратно ходим! Эти твари могут под ними прятаться!» Пока прицепили пассажирский и один вагон-платформу, все изрядно запыхались, раскраснелись и вспотели. Еще бы! Бегать с айгаками туда-сюда и не забывать поглядывать по сторонам! Наталья хоть и была уже похожа на вареного рака со своим раскрасневшимся от быстрого бега лицом, но стоически терпела и не жаловалась. Да и некогда было. Мертвяки сбредали сюда, как шопоголики в торговый центр на распродажу. Выстрелы звучали все чаще и чаще. Иван не без удовольствия отметил, что сестра с каждым разом била в цель все точнее и точнее. Хотя у нее и раньше с глазомером все было неплохо, не зря в школе она была в команде по волейболу. «Тревога!» — вновь прозвучал голос Степана в рации. «Как слышите меня? Трево! Черт!» Длинная очередь загрохотала в районе перрона. И проблема явно была не в зомби. Те пока огнестрелом не владели. «Степан!» — гаркнул в рации Стрельченко, беспокоясь за дельна с оставшуюся в авто. «Что там?» «Наши старые знакомые!» В ответ прозвучал уже голос Дили. «Степан отстреливается!» «Скажи ему, чтобы убирался оттуда, слышишь?» — орал в рацию Федор, мечась в тесной рубке машиниста и не зная, как помочь жене. Бросать все и бежать к ней не поможет. Проводить дальше состыковку, надеясь, что Степан отобьется, очень сомнительно. Ведь если броня очередь из калаша и выдержит, то прямое попадание из РПГ не выдержит и танк. А выдержит ли броня очередь? Кто его знает, какого класса защита у авто? Вроде, чтобы выдержать выстрелы из АКМ, должна быть броня третьего класса. Или пятого. Черт, а третий класс — это сильнее, чем пятый? Или наоборот? Как там эта градация классов устроена? И где можно о степени защиты узнать? Черт! В это время, слушая перекрикивание Степы и Федора, Серега с Иваном расстреливали прущих со стороны города мертвяков. Те, кто был медленнее, спотыкались через рельсы и падали, не пойми от чего. То ли от пули, то ли от неуклюжести. Те же, кто успел откормиться, выставив вперед руки, довольно проворно перепрыгивали через преграды, пока им в лоб не прилетала пуля. «Жарко становится!» — констатировал Серега. «Степа, ты там как?» «Мы не можем проехать!» — кричала в рацию до смерти испуганная Диля, тогда как на заднем плане отчетливо были слышны выстрелы. «Черт! Федя, твою дивизию! Заканчивай нахрен это все! Убираемся с тем, что есть!» — скомандовал Иван, прикончив решившего проползти под вагонами зомбака. «Куда? Нельзя гнать туда состав!» — орал в ответ Леха. «У нас тут цистерны с горючкой! Если что, взлетим на воздух все! А на нужной скорости! Они просто не смогут запрыгнуть!» «Значит, подтягивай состав как можно ближе к перрону, а мы попытаемся прикрыть отход Степы с девчонками! Федь, вещи придется бросить! Не успеем перетащить! Да и хрен с ними! Давайте быстрее!» «Наташка, живо двигай вслед за составом и под его прикрытием сбирайся в кабину машиниста! И чтобы носа оттуда не высовывало!» — подтолкнул сестрицу в спину Иван, а сам рванул вслед за Серегой и переквалифицировавшимся в бойца Лехой, который мысленно возблагодарил Всевышнего за то, что ему еще вчера пришло в голову пройтись по путям и переключить все стрелки в нужное положение. Иначе бы они здесь сейчас попросту бы застряли, запутавшись в переплетении путей, напоминающих паутину. 11:30. Город Джанкой. Железнодорожный вокзал. Степан Рогов. Две машины выскочили на привокзальную площадь неожиданно для всех присутствующих. Степа был занят отстрелом мертвяков, а девчонки в кузове шептались о чем-то. Само присутствие Катерины очень сильно выводило его из равновесия, и он даже немного жалел, что вытащил ее из борделя. И от подобных мыслей ему становилось еще хуже. Конечно, бывшая супруга несколько раз порывалась с ним заговорить, объясниться, но Степа понимал, что ему сейчас ну никак нельзя затевать такой сложный разговор. Он очень хорошо знал Катю, и еще лучше, знал себя. Он все еще любил ее, поэтому ему было очень сложно находиться с ней рядом. Умом-то он понимал, что после всего, что она ему поведала, в отдельной комнате борделя, назад дороги нет. Но пульс начинал учащенно биться, когда она оказывалась рядом, а до него доносился запах ее волос, пусть и кардинально укороченных. Впрочем, даже такая прическа абсолютно не портила одаренную природой девушку. Он даже подметил за сегодняшним завтраком, как изменилась его бывшая жена, и не только внешне, ее спесь и гордыня будто куда-то улетучились. Она сама вызвалась помочь хозяйке дома с приготовлением завтрака, чего раньше за ней никогда не наблюдалось, ибо красавица искренне считала, что пребывание в качестве гостьи не накладывает на нее абсолютно никаких обязательств по помощи на кухне. А тут она сама предложила почистить картошку, не жалея лишенные длинного маникюра руки. Картошку, которую в жизни не ела, считая ее бесполезным продуктом, а потому заодно исключила из рациона мужа. Не успел Степан сообразить, как обе старенькие иномарки остановились, и оттуда, распахнув дверцы, вывалилось четверо мужиков, явно не славянской внешности, с автоматами. В дальнейших их намерениях сомневаться было сложно. «Тревога!» — поспешил сообщить своим попутчикам Степан. «Как слышите меня? Тревога! Черт!» Рация выскользнула из рук и шлепнулась меж передних сидений. Степа, не глядя, попытался нащупать рацию и одновременно развернуть машину так, чтобы стрелявшие оказались за спиной. Рация наконец нашлась, и Степа закинул ее в приоткрытое окошко, в перегородке между водительским отсеком и грузовым, где находились девушки. А рация уже вовсю запрашивала Степана. «Девчонки, ответьте кто-нибудь!» — крикнул он и резко надавил на газ, одновременно с тем срываясь с ручника. Хорошо, хоть движок не глушил. Инкассаторский микроавтобус зарычал движком и завизжал шинами. Сорвался с места. «Кто это? Кто?» — заверещала не своим голосом приблудившаяся Дарья. «Кто, кто? Хозяева бывшие!» — послышался за спиной голос Катерины. «Степа, можем тебе помочь?» «Чем ты мне поможешь? Лучшая помощь, не мешать!» Степан злился, а потому срывался на единственном человеке, кто был ему дорог. Дельнас что-то кричала в рацию, когда Степан развернул авто так, чтобы можно было открыть огонь через приоткрытое окно, надеясь на то, что бронестекло выдержит возможное попадание. Очередь была беглой и выпущенной в молоко, но по одной из стоящих машин он попал, судя по осыпающемуся лобовому стеклу. «Степан, Федор говорит, чтобы мы убирались отсюда!» — крикнула Диля. «Уезжать? Но куда? Ведь половина отряда там, на железнодорожных путях!» «Держитесь там! Сейчас что-нибудь придумаем!» — посоветовал Степан испуганным девушкам и вновь выстрелил. Только теперь старался бить прицельно. Если не по стрелкам, то было бы неплохо попасть хотя бы по машинам. Магазины быстро пустели, нужно было перезаряжаться, а это значило прекратить огонь и подпустить противника ближе. «Катерина, там в салоне еще должны быть патроны, глянь!» «Есть что-то!» — послышался обрадованный голос. «И еще эти штуки для автоматов, не помню, как они называются!» «Магазин это! Патроны длинные! Посмотри, подходит ли по ширине рожка?» «Да, вроде подходят». «Тогда давай сюда полные рожки, а пустые набивай. Справишься?» «Не знаю». «Надо справиться». «Ничего там сверхгениального нет. Зажала большим пальцем пружину и пошла вставлять патроны. Держи пустые». Он перекинул за спину опустевшие магазины и принял полные, перемотанные синей изолентой. Кто-то из парней спарил два магазина, чтобы можно было быстрее менять. Степан знал, что из-за слегка изменившегося веса магазина страдает точность прицеливания, но это было существенно лишь для точной стрельбы навскидку, а сейчас времени вести прицельный огонь уже не было. Несколько пуль попало в лобовое стекло, которое, хвала небесам, выдержало удар. Степан инстинктивно отшатнулся, удивленно разглядывая следы от попадания пуль. «Эй, кто там такой шустрый пытается в тыл зайти?» — прорычал Степан. «Катя, что там у тебя?» «Сейчас». «Быстрее давай! Бабы, вы можете заткнуться!» Девчонки при каждом попадании пули в корпус визжали, как резаные, прижимались к перегородке между салоном и водителем. Была бы на месте банковского автомобиля, обыкновенная, небронированная машина, превратилась бы она в решето, как случилось состоявшим на прежнем месте «Шевроле». Поняв, что выскочить из ловушки не получается, Степан решил было прорваться к перрону, но, не зная местности, это было весьма непросто сделать. Как любой крымчанин, ездивший хоть раз на железнодорожном транспорте, Степа бывал на перроне железнодорожного вокзала в Джанкое, но кроме назойливых торгашей, предлагающих проезжающим все и вся, ничего не запомнил. Степа решился на отчаянный шаг. Сорвавшись с места и направив авто по широкой дуге, он решил максимально возможно приблизиться к противнику, надеясь на внезапность маневра. «К перрону проехать можно как-то!» — крикнул он, побледневший от страха Диле, руку которой, в свою очередь, сжимала такая же перепуганная Дарья, пока Катерина упрямо продолжала запихивать один за одним патроны в магазин. «Нет!» — покачала она головой, едва не свалившись на крутом вираже. «Нужно делать крюк, выезжать с площади, но они нас отрезали от той дороги, теперь только пешком!» «Пешком?» — переспросила Кристина, с ужасом заметив стягивающихся со стороны рынка мертвецов. «Они же нас порвут!» «Кто?» — переспросила Дарья. «Да хоть бы кто! Тут или эти изрешетят, или те сожрут!» «Сейчас наши потянутся!» — заверил женщин Степан. И, пролетев мимо прячущегося за распахнутыми дверками противника, выпустил полмагазина. «И будьте готовы бежать быстро!» Такой наглости от него не ожидали, но опомнился противник быстро, стреляя по удаляющемуся капоту, стараясь попасть по колесам. И им это удалось. Разом было пробито оба задних колеса. Скорость сразу же снизилась, и хорошо хоть машину не занесло. Степан успел ее выровнять. Но тут помогло провидение. Те самые зомби, что так испугали Кристину, незванно-негаданно помогли им, переманив все внимание противника на себя. Те были слишком увлечены стрельбой по Степану и не заметили слишком близко подошедших мертвяков. «Мы уже подходим!» — прохрипела рация. «Вы где?» «Мы справа от вокзала!» — — встрепенулась Диля. — Повторяю, справа! — Держитесь! Мы сейчас! Степан газанул с места и, сделав резкий вираж, развернул микроавтобус на 180 градусов, так, чтобы можно было прикрыться им при десантировании. Благодаря толпе зомбаков противник переключил свое внимание со Степана на них, и теперь интенсивность стрельбы немного уменьшилась. Парень предупредил еще раз девушек, забрал у Дили рацию и перелез на соседнее сиденье, выскочив через пассажирскую дверь на улицу. Все же броня сделала свое дело, и пока, тьфу-тьфу, никто не был ранен. Степа выглянул из-за машины и скривился. Вести ответный огонь было очень неудобно, но с другой стороны, и для противника это было весьма непросто. Учитывая то, что их осадили прущие со стороны рынка зомбаки, некоторые мертвяки прорывались, и Степану приходилось отстреливаться уже от них, не забывая посылать несколько коротких очередей в сторону преследователей. А тут еще и нога дала о себе знать. Видимо, от перенапряжения шов на ране разошелся и теперь начал усиленно кровоточить. «Черт, черт!» — ругался и пыхтел Степан, вставляя другой магазин взамен опустевшего. Справа мелькнул силуэт. Что это было, Степа разглядеть не успел, был занят перезарядкой, поэтому сейчас он испуганно озирался. «Мы подходим! Как слышишь нас?» «Слышу, слышу! Осторожнее там! Тут зомбаков полно!» «Хорошо!» «Девчата, сейчас наши подойдут, так что готовность номер раз!» «Твою! Да сколько же вас?» Парень выстрелил в довольно шуструю, тучную тетку, которая, несмотря на свои габариты, бодро перебирала ногами, но резко споткнулась, когда пуля угодила в ее тушу, словно наткнулась на невидимую стену. И лишь вторым выстрелом Степану удалось убить зомбячку, тут же мешком свалившуюся на землю. Обрадовавшись, Степа потерял бдительность и чуть было не прозевал заходившего из-за машины подростка с порванным и уже порядком обвислым лицом, застывшим в каком-то мерзком оскале из-за обнажившихся десен и зубов. Кто-то изрядно обгрыз ему мягкие ткани лица. Дернувшись от испуга, Степа чуть было не свалился из-за резкой боли в ноге, но подоспевшая на помощь Дильнас довольно ловко уложила мертвяка одним единственным выстрелом из охотничьего ружья, что нашла в кузове. «Спасибо!» — поблагодарил девушку Степан и поспешил подняться на ноги, тут же охнув от неожиданно выбившихся возле самого его лица искр. «Видать, противнички активизировались? Вот же сволочи! И не отстанут теперь!» «Степа!» — заорал подбегающий и палящий во все стороны Аки Рэмбо Леха. «Давай сюда! Отходим!» Серега не стал так опрометчиво выскакивать на линию огня, а занял более выгодную позицию и стопорнул при этом Ивана, чуть было не выскочившего, как лось из чащи, прямиком на поджидающего мертвяка. Мертвяк даже успел схватить Ивана за рукав, но выстрел из автомата отбил у того всякое желание кусаться, вместе с остатками содержимого черепной коробки. «Спасибо!» «Не за что! Леха, мать твою, куда ты прешь? Подстрелят ведь!» Успел предупредить приятеля Сергей буквально за секунду до того, как Алексея зацепила шальная пуля. Тот даже и не понял сначала, почему руку так ожгло, словно огнем, и только потом понял, что к чему. «Меня ранило! Прикройте!» МЧСник отскочил под прикрытие инкассаторской машины и зубами разорвал упаковку бинта, хранившуюся у него в нарукавном кармане. Времени, чтобы забинтовать руку, понадобилось немного, но к тому моменту, как плечо чуть выше локтя украшала белая повязка, девчонки уже проскочили к прикрывающему их Сереге. «Мужики, давайте сюда!» «Ах вы ж твари!» Непонятно кому прокричал последнюю реплику Якименко и тут же разразился несколькими короткими очередями. «Они сюда пробиваются! Степа, Леха, быстрее, мать вашу, через колено! Бабоньки, что вы застыли, как статуи каменные? Шевелим булками, родненькие!» 11:40. Город Джанкой. Железнодорожный вокзал. Федор, сидя в высоко поднятой над землей кабине машиниста, позволяющей существенно расширить обзор, нервно всматривался в боковое окошко, открытое нараспашку. «Ну, что там? Где они?» Все время донимала его Наталья, нервно кусая губы и не зная, куда себя деть. Оттого предпочитая надоедать неуместными вопросами. «Бегут, бегут!» — радостно воскликнул Федор и даже хлопнул ладонью по стеклу, отчего то немного завибрировало. «Так, так, близко подъезжать нельзя. Нужно будет успеть скорость набрать, чтобы проскочить мимо перрона как можно быстрее. Но как им помочь?» Федор заметался на том свободном пятачке пространства, не зная, как быть. «Черт, черт, ну быстрее же! Да что ж вы ползете, как черепахи?» В метрах 700 впереди, к локомотиву со всей силы, бежали девчонки. В одной из фигур Федор узнал жену со старым ружьишком за плечами, которое она, к счастью, не бросила, но из-за которого ей, невысокой и худенькой, было очень неудобно бежать. Девчонок нечастыми выстрелами прикрывали парни, а чуть позади основной группы отставали две фигуры, а на перроне уже показались зомбаки. Уж их-то ни с кем не спутаешь, даже с такого расстояния. «Кто это там?» — указала рукой на отставших Наташа. «Степан, по-моему, а второй — это Алексей. Черт, да с таким темпом нас тут всех покрошат в капусту. Что с ними? Почему они так отстали?» Забеспокоилась девушка. «У Степана нога ранена. Возможно, рана открылась». И как по заказу, в этот момент зомби, преследовавшие парней, вдруг начали валиться на землю, а на перрон выскочило человек 5 вооруженных парней, одетых кто во что гораст. Те не стали спускаться к путям, а предпочли бежать по перрону, не заботясь о том, чтобы смотреть себе под ноги, поэтому скорость передвижения у них была немного выше, чем у тех, за кем они гнались. Отсюда было видно, как впереди бегущий Сергей останавливался и отстреливался от преследователей, заставляя тех укрываться за колоннадой вокзального зала ожидания и давая тем самым шанс выжить сильно хромающему Степану и придерживающему его Алексею. Но разрыв у парней получился изрядный. Расстояние между Степой и преследователями сокращалось со стремительной скоростью. Федор даже хотел было прикрыть ребят, открыв огонь через боковое окошко, но угол был слишком неудобный, только патроны зря растратить. И все же Стрельченко решил, что плевать на эту геометрию, и, высунув ствол наружу, открыл беглый огонь поверх голов бегущих к нему приятелей, стараясь отсечь от них преследователей. Те, сперва как тараканы, бросились в рассыпную, но тут же опомнились и ответили встречным огнем. Федор даже сам не заметил, как начал орать бегущим в его сторону ребятам, чтобы те поднажали, неотрывно следя за фигуркой жены и исходя от бешенства от того, что ничем не может ей помочь. «Что там? Ну что там?» — крутилась рядом девчонка. Федор снова попытался взять на прицел бегущих по перрону преследователей, посчитав, что теперь сможет вести огонь, но угол оказался все еще неудобным. Поэтому вновь пришлось выставить из окошка обе руки и послать несколько очередей в молоко. Помочь он толком не помог, но на душе стало хоть немножко легче. Мысленно Федор поторапливал парней и девушек, но у выбившегося из сил Степана с Лехой шансов оставалось все меньше и меньше. Федор видел, как в какой-то момент Степа как-то странно дернулся и начал оседать прямо на гравий, держась правой рукой за бок. «Черт, черт!» — не сдержался он, игнорируя сыпавшиеся со стороны Натальи вопросы, пока не рявкнул. «Да помолчи ты!» Девушка от испуга замолчала, едва сдерживая набегающие слезы, а Федор приник к стеклу, пытаясь в подробностях рассмотреть, что там происходит, даже позабыв про зажатый в руках автомат. Было видно, что Алексей пытается тащить Степана к поезду, но тот, теряя последние силы, отмахивается, указывая вперед на локомотив. МЧСник не сдавался, старался из последних сил, что у него еще остались, но все было тщетно. Преследователи, словно почуяв кровь добычи, усилили свой напор. «Мужики, прикройте Леху!» — услышал в рацию слабеющий голос Степы Федор, вздрогнув от неожиданности. И, словно очнувшись от сна, вновь попытался прицельно стрелять по сызнова начавшим преследование по перрону мужчинам. Один пошатнулся и упал. Все же пуля настигла его. Но этого было мало. Слишком мало, чтобы те отступили и дали возможность уйти тем, за кем они гнались. Федор слишком хорошо знал этих людей, их менталитет и привычки. Нет, они не отступят, пока не почувствуют, что противник не так уж и слаб, как могло показаться на первый взгляд. К тому же за невыполнение приказа командира их ждала жестокая расправа, поэтому им было лучше погибнуть от пули, чем вернуться с голыми руками. Федор снова взглянул в сторону, где застыл Степан. Тот, словно выброшенная кукла, одиноко лежал на щебенке. Жив он или мертв, было непонятно. Но если он и был жив, то вряд ли это продлится долго. Слова Степана слышал не только Федор. Из лобового окна кабины машиниста было видно, как, крикнув что-то остальным, Серега присел на одно колено и начал отстреливаться, прикрывая бежавшего к нему МЧСника. Тот, прижав раненую руку к корпусу, со всех ног припустил по насыпи, стараясь не оглядываться, не смотреть на то место, где, истекая кровью и глядя распахнутыми глазами в небо, умирал его попутчик, его приятель, решивший, что губить жизнь своего товарища — слишком дорогое удовольствие. Мимо тепловоза, с беспечно высунувшейся из окошка Натальей, пробежали девушки в сопровождении матерящегося и подгоняющего их во все горло Ивана. Увидев сестру в окне, он продемонстрировал ей внушительный кулак. «А ну, спряталась! Живо!» Наталья юркнула обратно, а Иван уже вовсю помогал запыхавшимся женщинам забираться по лесенке пассажирского вагона, который так кстати пригодился сейчас. Федор пытался рассмотреть, как там Степан, позабыв про рацию и возможность выйти с ним на связь. Серега все так же отстреливался, шаг за шагом отступая к поезду, а Леха уже практически подбегал к локомотиву, крикнув на ходу, чтобы Стрельченко начинал потихоньку движение. Федор с готовностью кивнул, выпустил еще две очереди по поредевшим рядам преследователей и отложил автомат, приводя состав в движение. «Федь, заводи, слышишь? Заводи!» орал не своим голосом в рацию Серега, отступая и отстреливаясь, пока не поравнялся с медленно набирающим скорость локомотивом и не юркнул на другую сторону путей, отделяя себя от преследователей, движущимся составом. «Вано, открой двери в пассажирский и ловите меня там, слышишь?» «Слышу, слышу, уже открываем!» — ответил Иван, готовясь выдернуть приготовившегося Серегу, как репку из земли. Федор закрыл боковое окошко и, услышав в рации, что Серега на борту, прибавил скорость, разгоняя состав. Тот, громыхая при прохождении стыков рельс, издавал характерное «чух-чух», но уверенно прибавлял и прибавлял ход. Впереди показалась все еще лежавшая на гравии, но уже начавшая шевелиться, залитая кровью тело Степана, вернувшегося уже к другой, иной жизни. Уходя, Леха не решился окончить мучение друга, сделав это правильно, ведь тот был еще жив. И теперь тому, что некогда было Степаном Роговым, было суждено скитаться по земле в вечно голодном поиске пищи. Верный муж, любящий брат и преданный друг теперь возродился к иной жизни, превратился в бездушную, прожорливую тварь, чьей единственной целью было поддержание своей жизнеспособности. Хотя далеко ли ушел современный человек в своем менталитете от тех же зомби, разве что жажду денег заменила жажда плоти. Тот, кого раньше звали Степаном, неуклюже поднялся с насыпи, едва не угодив под колеса промчавшегося мимо него состава, и медленно начал осматривать новый для него мир, пытаясь понять, где искать то, что способно погасить странное чувство, зарождающееся где-то глубоко внутри. Почему он, спотыкаясь при прохождении через пути, пошел в сторону перрона, он и сам не знал. Его словно влекло туда. Наткнувшись на лесенку, ведущую вверх, он сперва застопорился, словно решая, как преодолеть это препятствие. Но мышечная память сработала первой. Ноги, словно сами по себе, проделали необходимое движение. Поднявшись на перрон, существо отправилось в сторону привокзальной площади, где и затерялось в толпе таких же, как и оно, существ. Никто не знал, что через пару дней тому, кто ранее был Степаном Роговым, удастся удачно перекусить найденным обезглавленным трупом. Да столь удачно, что через сутки после усвоения пищи существо вдруг почувствовало, как его организм преобразился, а сила и ловкость увеличились. Федор, стоявший за пультом управления локомотивом, не сильно разглядывал окрестности, но все же не без интереса наблюдал, как справа показалось здание вокзала, и все новые и новые зомбаки, толпом прибывающие на привокзальное пространство и разбредающиеся во все стороны в поисках пищи. Поезд проскочил над надземным переходом, а потом и вовсе длинный перрон неожиданно закончился, сменившись все тем же привычным серым гравием, через который нет-нет, да и пробивалась зеленая трава. Мелькали столбы, удерживающие силовые провода, мелькали замершие в вечном сне пассажирские составы, обреченные стоять в забытье и покрываться пылью и ржавчиной. Если, конечно, ушлый Джамиль не воспользуется идеей беглецов и не реанимирует один из них. Но кто его знает, что там творится в голове у этого предприимчивого татарина? Федор вздохнул и глянул на скорость. Вот и огромный и мрачный джанкойский элеватор остался позади. А впереди... Кто его знает, что там впереди?